9. Читает Андрей М. Пролог. Иногда казалось, что нет уже отбоя от этих серых буней, похожих друг на друга, как две волны. Все время хотелось что-то делать, совершать движение, а не крутиться на одном месте. Хотелось что-то искать, но что, как и где. Терялся счет времени, и из памяти выпадали целые дни, а то и недели. Не жизнь, а какой-то суррогат жизни. Подлая подделка. Неудачный слепок. И терялся смысл. Это самое страшное. Все теряло не только цвет, но и смысл. Жизнь теряла смысл. Такое случалось все чаще. Выглядело все заметнее. Ощущалось все острее. До боли в груди. До рези в глазах. Крик отчаяния пытался вырваться наружу, но застревал где-то в глотке. И все снова приходило в норму. Все всегда возвращалось на круги своя, снова и снова. Он очнулся. Казалось, он заснул, но это был не сон. Человек не может спать стоя, а он стоял. Стоял посреди все той же серой комнаты и смотрел в экран видеопроектора, заменявшего собой окно, телевизор и картину на стене. На экране бесшумно плескались волны в небольшом темном озерце. Колыхались деревья от дуновения неощутимого ветерка и затухал оранжевый закат. Все было так же до забытия, а значит, оно было неощутимо коротким. Казалось, даже волны не сдвинулись с места за то короткое мгновение. Суррогат, всплыла знакомая мысль, суррогат жизни. Если бы в этой комнате развесить картины на стенах или хотя бы постелить на полу ковер, ее можно было назвать офисом. А так это больше походило на снимок фотографа, минималиста. Небольшой стол в углу, на столе телефон, компьютер, какие-то разбросанные бумаги. Да видеопроектор на стене. Вот и все убранство. Хотя было еще множество смятых бумаг на полу. Надо бы все-таки завести урну, проскочила в сотый, нет, в тысячный раз старая мысль. Проскочила и увяла. Так было и раньше. Пора было уходить, но уходить не хотелось. С некоторых пор это место стало для него домом, ничуть не меньше, чем то место, где он спал. Впрочем, что тут, что там, особой разницы не играло, и он направился к выходу. Глава первая, в которой снова встречается с Евой Лозинской и получает задание разыскать ее мужа. И подарил он им счастье. Но и дня не смогли они прожить под тяжестью его. Отнял он дарованное, но на путь истины не стал их наставлять. Придет время, сами поймут и раскаются. Что потеряли? Они раскаются, так и счастье им ни к чему. Сколько раз он уже проклинал новомодных конструкторов, ища выход из комнаты. То тут, то там встречались такие двери. Где стена, а где дверь, нельзя было отличить даже на ощупь. А ведь достаточно просто толкнуть, и она, как будто приглашая, скользнет внутрь и в сторону. Он шарил по гладкой серой поверхности и пытался вспомнить, когда последний раз он открывал ее с первого раза, но вспомнить не мог. Счастье улыбнулось ему достаточно быстро, и дверца бесшумно отползла, открывая путь в ярко освещенный коридор. Здесь всегда было светло, хоть солнечные очки надевай, но, по крайней мере, свою дверь найти было можно. На двери красовалась простенькая бумажка с надписью «Частный детектив Сноу». Было там еще и время, но оно столько раз переписывалось, что разобрать что-то среди загогулин, цифр и штрихов не представлялось возможным. На выходе он задержался. Это был как обычай. Дурная привычка. Распихивать все по карманам давало о себе знать. И вожделенная пачка сигарет нашлась, как всегда, в последнем кармане. Тут уж ничего не поделаешь. Карма. Сигарета оказалась последней. И это уже тоже начинало входить в привычку. Зазвонил за спиной телефон. А это уже было совсем необычно. Бывало, он не звонил неделю, а то и две. А уж если звонил, то как по наитию, около 3-4 часов. От неожиданности снова даже передернуло, и легкий холодок пробежал по спине. Он вернулся и, не вынимая изо рта еще не затушенную сигарету, снял трубку. «Частный детектив Сноу слушает», – произнес он чеканную фразу. «Это вы? Как старанно. Впрочем, может быть, так оно и должно быть». Голос трубки был женский. Приятный женский голос. Звенящий, молодой. Но с каким-то надрывом. Словно ей было трудно говорить. Или она плачет, или она запыхалась. Понять было трудно, но говорила она неуверенно и явно с трудом, подбирая нужные слова. «Вы детектив Сноу?» Вопрос был странный, но он почему-то ему не удивился. «Да». «Вы можете мне помочь?» «Зависит от задания. Я не ищу домашних животных и не вмешиваюсь в дела полиции». «У вас кто-то пропал? Муж? Ребенок?» По обыкновению он попытался догадаться, в чем дело. Когда это удавалось, на него смотрели совсем другими глазами. А когда нет, это никак не воспринималось. «Нет, то есть да. В каком-то смысле да». «Так муж или ребенок?» «Нет, вы не поняли. Это сложно объяснить по телефону, понимаете? Вы не могли бы ко мне приехать? Я не хочу говорить по телефону». «Вы думаете, нас прослушивают?» «Может быть». Спорить почему-то не было никакого желания. Хотя в том, что кто-то подслушивает телефон, верила с трудом. Какова вероятность выбора его телефона из миллиона других? Да и кому это могло понадобиться? «Хорошо, я к вам приеду. Говорите адрес». «Вы знаете, бар «Пустая дорога» на Неоновой аллее». «Конечно, я живу совсем рядом». «Приходите через час, ровно». В трубке раздались гудки. Чего-то не хватало. Разговор оборвался как бы на полуслове. Конечно, надо было условиться, как они друг друга узнают. Но не хватало чего-то еще. В целом, на что-то обижаться не было никакого желания. Наклевывалось новое дело. И это было хорошо. Плохо было то, что от телефонного разговора в душе появился неприятный осадок. И вроде детектив должен доверять своей интуиции. И вроде, будь у него хоть одно другое дело, отказался бы. Нет, не отказался бы. Слишком интересно узнать, что будет дальше. Тем более срабатывает профессиональный рефлекс – знать больше. Почему же другой рефлекс молчит? Где осторожность? Задумавшись, он достал зажигалку, но сигареты во рту не оказалось. Он пошарил на столе, под столом. Может, выпало во время разговора, проверил все карманы, но сигарета как будто растворилась. Не могло же ее в телефонную трубку засосать? Снова пришлось шарить по стене в поисках двери. Только теперь курить хотелось в два раза больше. Так всегда, когда нет, больше хочется. Коридор был длинный и очень светлый. По обе стороны тянулись многочисленные двери с табличками. За ними скрывались конторы и конторки, пустующие помещения и бог его знает что еще. Вообще, время было позднее. И коридор пустовал. Только двое рабочих тащили небольшой черный офисный стол. Но и они скрылись за одной из дверей. В конце коридора ждал лифт, мигом домчавший детектива в обширный холл. Здесь всегда толклись люди, хотя, в общем-то, здесь им делать было нечего. Они бродили без видимой цели, интересовались друг у друга, сколько времени, делали задумчивые лица и мешали пройти к выходу. Чего они ждут, зачем? Оставалось тайной за семью печатями. Как всегда, пришлось протискиваться и проталкиваться сквозь их нестройные ряды. Это раздражало. Стеклянные дверцы распахнулись, и лицо обдало прохладным вечерним ветром. Холодная половина луны уже выкатилась на небосвод и всем своим недоделанным видом звала в дорогу. Здесь улочки освещались не так обильно, как в центре, но было достаточно светло. Асфальт был влажный, возможно, днем шел дождь, а может быть, недавно прошла поливочная машина. Домов по сторонам было не разглядеть, машины здесь не ездили, а люди заходили крайне редко. Все-таки это район офисов и корпораций, этакий бизнес-центр. И народ сюда заходит только по делам. Дел у народа по вечерам было особенно мало. До машины пришлось идти минут 5. Чтобы найти утром место для стоянки, пришлось изрядно попотеть. Это был старенький, пыльный Крайслер, сохранившийся еще с тех времен, когда автомобили делали на бензиновом топливе. Сейчас это казалось пережитком истории. Были машины, были и бензоколонки. Но на все это смотрели сквозь пальцы. Малое количество экологии не навредит. А заправки сами сойдут на нет. Без сторонней помощи. Темные бока ее были изрядно потрепаны, а цвет угадывался с превеликим трудом. Написано «бежевое». Ну, бежевое так бежевое. Какая разница? Он залез в кабину, хранящую множество запахов, духов, дешевого бренди, горелой резины и многого другого, и попытался завести двигатель. Выхлопная труба выбросила залп едкого голубого дыма, но двигатель заводиться отказался. Он попытался еще несколько раз, но безуспешно. Бывало такое и раньше. Характер у нее такой. Не завелась сразу, дальше можно и не пытаться. Забрав из машины неполную пачку сигарет, отмычки и карту города, он захлопнул дверцу и направился в сторону мерцающей огнями дороги. Пару раз в тени домов ему мерещились темные фигуры. Никогда такого раньше не бывало. Он верил своей интуиции. Но глазам верить отказывался. Похоже на слежку, но нет, бред все это, паранойя. Из-за угла вынырнуло пустое такси, но останавливаться отказалось. Умчалось вперед и слилось с темнотой. Он вышел на ярко освещенную улицу, по которой в обе стороны сновали потоки машин, как будто вынырнул из мутной торфяной воды на залитый солнцем пляж. Рекламные вывески здесь были везде. На столбах, на стенах домов, свисали с проводов, заслоняли витрины. Тут и там окрестный люд зазывали местные путаны, облокотившиеся спинами на рекламные плакаты и стены. На них, казалось, никто не обращает внимания. Вот и сходство с детективной работой. На нее тоже никто не обращает внимания. Такси подрулило почти мгновенно. За рулем оказался развеселый чернокожий парень, болтающий практически без умолку. Похоже, монолог ему никогда не надоедал. «И вы представляете, эти раскосые бестолочи заявляют, что у них самая развитая страна. Мол, мы нашпиговали такси электроникой, и таксисты нам больше ни к чему. Человеческий фактор, видите ли, и все прочее. Ну скажите, разве это честно по отношению к нашему брату-таксисту? Если человек, хорошо выполняя свою работу, ни разу не имел ни сбоев, ни огрехов, разве можно его заменять полупроводниковой безделушкой? А ведь это грозит и нам, и мне лично. Наша страна не окажется в стороне». Они выехали на Неоновую аллею. Это была одна из центральных улиц города. Название не было официальным, никто толком не помнил настоящее название. Помнили? Длинное. Помнили многосложное. И кто-то даже вспоминал, что первая буква «К» или «М». В кармане плаща лежала карта, но доставать не хотелось. А неофициальное название к ней прилипло из-за несметного количества неоновых ламп, витрин, вывесок. Все здесь было голубым и фиолетовым. Даже проститутки, обычно отличающиеся безвкусицей, казалось, следовали световой гамме. Такси остановилось напротив обшарпанного здания с красно-синей вывеской. Пустая дорога. Водитель запросил цену, и она, показалась, была меньше, чем раньше. Спрашивать водителя он не стал, потому что вынести еще хоть минуту горячего монолога было выше его сил. Не было желания. Из дверей бара вывалилось двое пьяных. Они в обнимку пошагали по дороге, что-то бубня, и тут же завалились в кучу мусора, высыпавшуюся из подворотни. Было еще без 10 минут, но он все равно пошел в бар. Жутко хотелось пить. В крайнем случае, можно будет выйти и войти снова. Внутри бар был выдержан в тех же тонах, что и уличное освещение. Приглушенный свет неоновых ламп, неверный блеск стекла, а лица посетителей толком не разглядеть. Народу было много, все столики заняты, и он сел в углу у стойки. Суровый бармен с блестящей лысиной тут же осведомился по поводу заказа. До разговора пить было нельзя, и он заказал пиво. С этого места было удобно оглядывать входивших людей и сидящих за столиками. На него же, напротив, падало мало света, и никто не мог его толком разглядеть. Столики, за которыми беседовали, он отмел сходу. Она придет одна. За двумя столиками сидели женщины без спутников. Одна из них оживленно что-то читала, другая была слишком стара. Ее здесь не было, и он стал наблюдать за входом. Вошла женщина, молодая, слегка нервная, с белой кожей и в черных очках. Было бы сложно не догадаться, что это она. Поводила головой, не заметила и тоже направилась к стойке. Она села рядом. Совпадение или все-таки заметила? Взяла содовую, обратила внимание и, внимательно вглядевшись в его лицо, сказала: «Это вы, детектив Сноу?» — тихо спросила она. «Да». «Долго ждете?» «Хотя о чем это я?» «Скажите», — прервал он, — «почему вы обратились именно ко мне? Есть много частных детективов». «Я просто открыла справочник на середине, наткнулась на вашу фамилию». «Вообще-то это не фамилия, но это не важно. Вы хотели мне рассказать что-то, что побоялись рассказывать по телефону. Кстати, как вас зовут?» «Да, зовут меня Ева Лозинский. Очень приятно. Вы меня извините, я немного сбивчиво буду рассказывать. Это, в общем, странная история. Ничего, я не спешу, рассказывайте». «Ну, в общем, у меня действительно пропал муж. Вернее, не пропал, а ушел сам. Сказал только, что скоро случится что-то важное, и он должен это остановить. А еще сказал, что может не вернуться, и чтобы я его не искала». Понятно. Не было в его поведении каких-нибудь странностей? Может, любовница или чего еще?» «Нет, любовница исключена. Вряд ли он замечал кого-то, кроме меня. Он и меня-то не особо жаловал. А странности? Странности, конечно же, были, и во множестве. С того момента, как мы познакомились 5 лет назад, он ведет себя необычно. Для личности довольно замкнутый и молчаливый, он слишком часто исчезает из дому. Хотя нигде не работает. Откуда берет деньги, он не говорил. А еще эти его странные знакомые...» Она задумалась, будто бы сказано было что-то лишнее. «Какие знакомые?» «Ну, к нему и раньше приходили странные люди, калеки какие-то, в основном слепые. Неважно, конечно, но в последнее время к нему стали заявляться этакие амбалы. Не знаю, как объяснить. Лица у них какие-то неподвижные, а глаза такие водянистые. Я такие видела только у них. И еще, они все какие-то похожие, будто бы братья. Но это точно разные люди, с разными голосами и вообще. Вы знаете, что такое Вальгалла?» — неожиданно резко спросила она. «Да, это, кажется, что-то из скандинавских мифов», — царство мертвых, куда попадали исключительно храбрые воины, если не ошибаюсь. Мертвые, да, точно. Муж говорил, что они мертвые. Я тогда не обратил внимания. И храбрые воины тоже. Он когда беседовал с ними на кухне, я часто слышала это странное слово «Вальгала». Он закурил. Она взяла у него дешевую сигарету и тоже закурила. «Но вы хотя бы догадываетесь, куда он мог направиться?» – поинтересовался детектив. «Нет, абсолютно. И где он пропадал 5 лет, я тоже не знаю». На лице ее читалось множество эмоций. И горе, и разочарование, и каких-то других. «Да вот и еще что, совсем забыла». Она достала из сумочки небольшой черный предмет. «Муж никогда не расставался с этой вещью, а тут, смотрю, лежит на столе. Может, забыл? Хотя на него это не похоже». Предмет был сделан из черного пластика. Гладкий, но был изрядно поцарапан и заношен. Он напоминал портативный радиопередатчик или что-то в этом роде. Одно зарешеченное отверстие с лицевой стороны и больше ничего. Ни кнопок, ни проводов. Корпус заварен. Она отдала предмет детективу со словами: «Возможно, он вернется за этой штукой, я вас найду». Ева встала и направилась к выходу. Походка у нее тоже была красивая. На столе остался лежать конверт. Один бог знает, когда он успел его положить. В конверте лежала фотография, почему-то черно-белая. Деньги и записка. Звоните только в крайнем случае. 244-55-07-813. На обороте фотографии было написано «Карл Лозинский» и адрес где-то на окраине. Да, дело закружило голову. С чего начинать, тоже было непонятно. Он заказал виски и закурил. Конечно, было бы неплохо побывать в их доме, но она уже больно конспирируется. Что-то она не договаривает, скрывает что-то. Но задание есть, аванс неплохой. Да и известно, не так уж и мало. Бывало и хуже. Правда, информация бессмысленная. Какие-то мертвецы, Вальгала, пластмасска какая-то. Накручивает она и себя, и других. Придумывает со страха чертовщину всякую. Он просидел в баре, почти до закрытия. Выпил прилично, мысль в голову не шла. Может, с утра, на свежую голову. Спешить было некуда, и он не спеша пошел к квартире. У бара те же 2 пьяных валялись в куче мусора. И чистили, на чем свет стоит, убогий город, загаженные улицы и зловонные помойки. Машин становилось все меньше, а прохожих не было вовсе. Город уходил в себя. Пройдя 2 квартала, он зашел в свой дом. Старый, обшарпанный, с вечно поломанным лифтом. На лестнице какой-то мужик курил у распахнутого окна. Раньше Сноу здесь его никогда не видел, никогда не встречал. Лица разглядеть не удалось, но волосы были ярко-белые. Не седые, а именно белые. Он валился в свою квартиру, наспех разделся и упал на разбросанную постель. По потолку и стенам гуляли неоновые блики. Здесь так было всегда. Поначалу было трудно привыкнуть, и он корил себя, что взял эту квартиру по дешевке, но вскоре привык. Разноцветные блики стали напротив умиротворять. Воздух, казалось, слегка звенел. Его можно было при желании разбить рукой. Еще раз мелькнуло перед глазами суровое лицо Карла Лозински. Вот он на черно-белой фотографии. С черной копной волос, небритый, серьезный. Мелькнуло белое лицо Евы в солнцезащитных очках. Интересно, какой у нее взгляд? Какого цвета глаза? С чего начинать? Чем все кончится? Что это за черная коробочка? Передатчик? Что была так важна для Карла? Чего опасается Ева? А вернее, кого? Что за Вальгала? Что за люди с мутными глазами? Сон был тяжелый. Это нравилось. Это значило устал. Черная пелена

Но на листке было что-то совсем уж непонятное. Это был текст, только написан он был не буквами, а значками, не иероглифами, не буквицами, а какими-то квадратами, треугольниками, многогранниками, пересечениями фигур, полумесяцами, точками. Со всем этим мог разобраться только специалист-шифровщик. Он сложил листок и засунул его в карман. Нужно было прийти в себя, умыться, и он почесал трехдневную щетину. Может, побриться заодно? Как раз во время до вечера. Можно и поспать. Потом в бар 13 шестерок. Там должно быть много ответов на вопросы. Все равно в любой бар имеет смысл идти только вечером, причем поздним. К выходу он брел долго, голова все еще кружилась. На улице он поймал такси. «Здорово вас отделали», — восхитился бритый боксер за рулем. «Что, так сильно заметно?» — удивился Сноу. «Заметно», — неопределенно ответил водитель. «Если требуется разобраться, я к вашим услугам». «Разобраться? С кем не ясно?» «Ну ты выяснишь, и сходу ко мне. Рауль Джексон, боксер-тяжеловес, бывший, правда?» «Договорились». «А если понадобится, мы с собой еще кое-кого из наших возьмем. Ну, хотя бы Сильвер Асаманти. Мы с ним как-то в финальном бое бились, а теперь друзья стали. Вот уж бой был так бой». И он принялся пересказывать бой. Сноу перестал его слушать и, кажется, заснул. Был ли все-таки светловолосый в его офисе? Или показалось? Зачем оставили шифровку? Ведь это стимул копать дальше. Откуда столько клифов-баренцев? Он начнулся уже в конце схватки, когда подъезжали к дому. «И тут он у меня нанес свой коренной хук правой. Отличный удар. Я упал и пытался встать, но руки не слушались. Он тогда стал чемпионом, но заслуженно. Я не в обиде. Бой был честный. А он теперь работает инструктором». Они подъехали к дому, снова расплатился. «Ну, если что, Рауль Джексон, не забывай». На лестнице все еще лежал справочник. Он взял его с собой, мало ли пригодится. Дома он кинул его на телефонный столик, тот с глухим стуком упал на пол. Квартира теперь походила на офис. Здесь все было раскидано, оборвано и разбито. Ребята постарались на славу, превратив квартиру в помойку. Это было не особо важно, и снова побрел в ванну ополаскиваться. Вышел он чистый и почти что бодрый. Голова была тяжелая, но не более того. Побриться вот только забыл. Он уже хотел вернуться, но задел ногой валяющийся справочник. Машинально его поднял. Справочник был раскрыт на букве «Б». Баренц, Клифф, вот. Что за черт? Одного Клиффа не хватало. Биолог был. Жена биолога была. А компьютерного настройщика не было. Это было странно. Сноу быстро оделся и побежал к телефонной будке. В будке ворковала очередная бабка и лежал новенький справочник. Бабку ждать он не стал, а просто выхватил справочник и побежал прочь. Во след неслись возгласы: «Вор! Вандал! Полиция!» Но полиция редко появлялась в центре. Все подонки и антисоциальные элементы почему-то сидели по окраинам. Полиция, как и антисоциальные элементы, тоже сидела по окраинам. А вылезала на свежий воздух крайне редко. Изредка так кто-то за кем-то гонялся, а каждое раскрытое дело тут же становилось новостью дня. О патрульных, да еще в центре, не могло быть и речи. Вернувшись домой, он первым делом раскрыл справочник. Здесь Клифф, настройщик, имелся. Он стал сравнивать информацию издателя. Издатель, тираж, индекс, дата, совпадало все, подчистую. Это было похоже на опечатку в одном номере, но таких опечаток не бывает. Снова присмотрелся. Все фамилии, идущие после Клиффа биолога, в первом экземпляре совпадают по местоположению на странице с фамилиями, идущими после Клиффа настройщика во втором. Это значило, что в первом экземпляре должна быть одна лишняя фамилия, где-то до Баренцев. Он стал сверять страницу за страницей, дошел до буквы «А», вот страницы стали совпадать, и вот лишняя фамилия. Ангел. Частный детектив. Между этими вещами есть связь. Будто бы кто-то пытался скрыть существование ангела и создать легенду для Клиффа-настройщика. Что-то больно дорогое решение они выбрали в таком случае. Заменить все справочники в городе? Бред. Но факт был налицо. Нужно было навестить этого ангела, если таковой вообще существует. А существовать таковой должен, так как имеет адрес. Не так далеко, ближе к центру, чем к окраине. Можно дойти пешком где-нибудь за час. На всякий случай он обошел квартиру в поисках оставленных предметов. На кухонном столе лежал точно такой же листок, что он нашел в офисе, один в один. Он взял листок с собой и направился на улицу. Был полдень. Но небо было затянуто серыми тучами и моросил прохладный дождь. Погода была неприятная, такая, когда утро, день и вечер походили друг на друга. Все-таки он решил пройти до жилища ангела пешком, проветриться и все обдумать. Как может быть связан частный детектив «Ангел» с компьютерным настройщиком Клиффом? Напрашивающийся ответ был вполне логичен, да так же, как и он. Вдруг «Ангел» тоже под него копал. А в результате его не просто убили, а уничтожили как личность, стерли его всюду, как не было его. И надо все ж таки быть поосторожнее. В следующий раз могут ведь и выстрелить. Вообще пистолета не хватает. Пистолет у него был, но месяц назад был утерян, и он до сих пор не сподобился приобрести новый. Он гнался тогда за мальчишкой, распространителем наркотиков. Беретту он держал в руке, хотя стрелять не собирался. Мальчишка полез на строительный кран, хотел перепрыгнуть на дом, но сорвался и упал. А снова поскользнулся на стреле крана, выронил пистолет, но кое-как удержался. Пистолет найти не удалось. В целом, день был неудачный. Он провалил дело, а родители мальчишки целый месяц утомляли его жалобами и угрозами. Снова закурил, рассматривая серое здание. Ангел трудился на первом этаже, но окна заклеены, а дверь оказалась заколочена. Можно было поинтересоваться у жильцов, но светиться лишний раз не хотелось. Так или иначе, но для начала следовало купить фонарь. За заклеенными окнами без фонаря делать нечего. И он направился на противоположную сторону улицы в магазин бытовых товаров. За прилавком стоял упитанный мужик с черными волосами и черной же бородой. И с веселой ухмылкой что-то пересчитывал. Снова выбрал небольшой карманный фонарик и попросил продавца посмотреть. Фонарик светил неярко. Во всяком случае, через заклеенные окна заметно не будет. «Беру», — сказал Сноу. «Зачем вам эта игрушка?» — отозвался продавец, расплывшийся в улыбке. «Возьмите лучше настоящий, мужской фонарь». Он показал на здоровенный фонарь весом никак не меньше 5 килограмм. «Любой прожектор по сравнению с ним — врачебный фонарик. Хоть сигнал внеземным цивилизациям подавай». «Меня и этот устроит. Я как раз стоматолог», — отозвался Сноу. «А что там напротив за заклеенное помещение? Я хотел бы открыть новую клинику». «Зубная клиника напротив? Жуть!» «Но с другой стороны, ничего». Он причмокнул, как бы проверяя больной зуб. «В общем, была там одна фирма. Сыскное агентство вроде». «А поконкретней?» «Сыскное агентство называлось, кажется, «Ангел». Странное название. Где-то год назад прихожу на работу, а окна заклеены, как не было агентства». «Понятно. А что случилось?» «Черт его знает, что случилось. Там вообще шатались какие-то странные люди». «Что за люди?» «Хромые, слепые, какие-то пьяницы. А хозяин как выглядел?» «А зачем вам?» «Ну, мало ли, решу купить. С психами говорить, сами знаете. Хозяин был как хозяин. Вроде нормальный человек. Правда, появлялся редко и часто был в нетрезвом виде». «Да, волосы у него запоминающиеся, яркие такие, белые». «Ну, спасибо за помощь. Может, полечите, как...» «Если решусь купить, обязательно полечу». Снова вышел на улицу и закурил. Что ж, взламывать заколоченную дверь днем было глупо, следовало подождать ночи. А пока можно наведаться в бар. Разговор с продавцом в корне менял теорию. Светловолосый ангел был жив. Следил за ним и наверняка принимал участие в разгроме офиса и квартиры. Калеки являлись к ангелу, калеки являлись Карлу. Ангел связан с Клиффом-настройщиком, а Карл связан с Клиффом-биологом. И вдобавок Карл связан с настоящим Клиффом. График взаимоотношений начинал походить на паутину, где в центре, а кого, собственно, поставить в центре. До бара он тоже пошел пешком, внимательно поглядывая по сторонам. Любую слежку он обнаружил, но слежки не было. Если раньше он все время натыкался на этого светловолосого ангела, то теперь ангел прекратил всякую деятельность, направленную в его сторону. Неужели они настолько надеялись на эффект нападения в офисе и на дилетантские попытки устроить обыск, что оставили его в покое? А ведь следили они за ним с разговора с Евой, из чего следует, что они наблюдали за ней. Элементы мозаики никак не ложились на свои места. В действиях всей этой кампании не было логики, хотя можно все списать на психологию. Старина Джерри ведь предупреждал. Если нет ответов, их нужно найти. Уже вечерело, когда он подошел к бару. 13 шестерок. По городу мерно зажигались нетерпеливые огни. Машины резали фонарями влажный воздух. По улицам бродило множество людей. Здесь было огромное количество разношерстных бродячих собак, которые тявкали из самых грязных углов, валялись в кучах мусора и бегали по лужам, обрызгивая прохожих. Бар ничем особенным не выделялся, разве что на вывеске его красовалось огромное количество шестерок, отливающих неоном. Из бара выползло двое пьяных в непотребном состоянии. Детектива прошиб легкий озноб. Дурацкое совпадение. А если нет, то что? Они пошли в обнимку прочь от бара, но из лужи их обрызгал рыжий пес. И они погнали за ним. Не пробежав и двух шагов, они завалились в лужу и стали чему-то весело смеяться. Смотреть на это непотребство не хотелось, и детектив направился в бар. Большинство посетителей напоминало дешевых хиппи 1960-х. Черные очки с круглыми стеклами, черные кожаные куртки, прически, сделанные по пьянке. Освещение здесь и так было тусклое, и как они что-то видели в черных очках, но они слепыми не были, это точно. Снова подошел к стойке. За ней стоял огромных размеров парень, в ширину, но с необычайно ловкими руками и шустрыми глазками. «Кружку пива», — попросил Сноу. Бармен одной рукой стал наливать пиво, другой доставать сдачу. «Возьмите очки», – предложил он, достав из-под стойки очки с черными круглыми стеклами. «Зачем?» – удивился Сноу. «Попробуйте», – предложил бармен, – «а то много потеряете». Сноу надел очки, мир вокруг оказался ярко расцвеченным, похожим на голограмму. Краски переливались от движения и сами собой. Люди казались как будто намалеванными красками на холсте. Воздух пронзали мириады лучей. Желтых, зеленых, красных. Зрелище было пьянящее. Снова посмотрел на свою руку. Она выглядела рисованной, контуры выделялись, она переливалась голубым, сиреневым, фиолетовым. Было интересно ею двигать, рассматривать, водить перед глазами. За всеми движущимися предметами оставался странный затухающий след. «У нас специальное освещение», — пояснил бармен. «Стекла в очках жидкокристаллические, с вас $4». Детектив с интересом расплатился за очки. На деньгах просвечивались водяные знаки, а сами они были невероятно яркими. Пиво в кружке светилось ярко-зеленым светом. Он отхлебнул. Цветовое восприятие меняло даже вкус. Было здорово. Теперь снова услышал тихую музыку. Она тоже переливалась, звенела и не была похожа ни на что, слышанное ранее. В ней не было ни барабанов, ни гитар, ни клавишных. Больше всего она походила на шаманские напевы, исполненные на синтезаторе. Она была тихая, но прислушиваться было не надо. Она сама проникала внутрь и проплывала по организму. «Я Джерри Камерона», — сказал Сноу, но не узнал собственного голоса. «Ну и что?» — отозвался бармен. «Мне нужна информация. Иди за угловой столик, там тебе помогут». Сноу посмотрел на угловой столик, там сидели двое молодых парней, явно злоупотребляющих наркотиками, и вовсю догонялись пивом. Их трясло и шатало, в целом они были на вершине счастья. Бармен явно пошутил. «Мне нужна информация о Клиффе Баренсе», — повторил Сноу. «Ладно. Вон видишь тот столик?» Бармен указал на столик, за которым сидело четверо играющих в карты. «Поговори с ними. Если не помогут, подходи ко мне». Сноу кивнул и направился к столику. Играли в жука на деньги. По $1 за партию. Двое мужчин, лет по 50. Один молодой парень с длинными русыми волосами и девушка с не менее длинными, но более темными волосами. Играли молча. Когда Сноу подошел, партия как раз закончилась. Девушка собрала деньги. Не говоря ни слова, он подсел к столику, ему, как вошедшему, также молча дали карты, он их помешал, раздал и кинул на стол доллар. Никто по-прежнему не обмолвился ни словом. Играть было интересно, карты тоже красочно светились, казались металлическими пластинками. Карта шла, и он легко выиграл первую партию. Девушка стала раздавать. «Вас что-то интересует?» – — спросил один из старших. «С чего вы взяли?» — с нескрываемым удивлением поинтересовался Сноу. Он уже давно думал, как начать разговор такой молчаливой компании. «Вы о чем-то спрашивали Тима, бармена, и он направил вас сюда. Вы уже долго ломаете голову, как заговорить. Не стесняйтесь, просто мы уже переговорили о всем, о чем могли, и говорить нам не о чем. Вот мы и молчим. Да, кстати, я Джефф, рядом со мной сидит Джон». Второй из старших кивнул. «Там сидит Майк, без двух минут хакер». Молодой парень улыбнулся. «А эта красотка Наталья. Кстати, она нас почти уже разорила. До тебя мы не надеялись ее переиграть. Скажи, Наталья, это твои математические методы подвели? Или он тебе понравился?» «Брось, Джефф. Просто я хочу, чтобы он разыгрался», — ответила Наталья. «Меня зовут Сноу», — подсказал детектив. «Это кличка?» — спросил Джон. «Да, но я к ней привык». «Это не важно, у нас здесь правила, только по именам. Хотя у нас всех тоже есть клички», — объяснил Джон. «Ладно, в таком случае, Морган». Сноу снова сгреб деньги. «Не часто встретишь настоящего пирата, верно, Майк?» Передав колоду Майку, «Так какие вопросы привели тебя к нам?» «Я разыскиваю одного парня, Клиффа Баренса, но нигде не могу его найти». «Вот оно что, знаменитость ищешь, неудивительно, что не можешь найти». Джефф задумался. «А зачем он тебе нужен?» – спросил Майк. «Потолковать нужно кое о чем, вернее, кое о ком». Снова положил на стол фотографию. Все посмотрели фотографию по кругу. «Это Карл Левинский, но он давно здесь не появлялся», – заговорил Джон. «Что же касается Клиффа, то помочь мы кое-чем можем. Майк, когда он последний раз выходил в сеть?» «Год назад», — отозвался Майк. «Если бы вышел, мы бы об этом быстро узнали». «Понятно. Значит, он все там же». «Джефф, расскажи, у тебя лучше получится». В этот раз удача улыбнулась Майку, и Джефф стал раздавать. «Что ж, ты пришел по адресу. Официально старина Клифф умер, но это всего лишь легенда, он жив», — вклинился Майк. «Живее всех живых», — подтвердил Джефф. «Тем не менее, имеет могилу на местном кладбище, с которой, кстати, тоже не все ладно. Слышал ли ты когда-нибудь о группе ненавистников информации, сокращенно ГНИ?» — обратился Джефф к детективу. «Гниды?» — вставил Майк. Снова покачал головой. «Так вот», — начал было Джефф, но Джон его прервал. «А не угостит ли нас Морган пивом?» Снова заказал пиво, и Джефф продолжил. «Гни – это люди, которые презирают информацию в том или ином виде. Они постоянно ломают сеть», – вклинился в очередной раз Майк. «Жгут книги», – продолжил Джефф. «И очень хотят избавить весь мир от информации. Во главе гни стоит Клифф Баренс. Большей частью гни состоит из ненормальных и обиженных на весь белый свет людей с какими-то неизлечимыми болезнями, слепых и многих других, с теми или иными отклонениями от нормы. Живут они где-то в лесу, но точно неизвестно. И, как подсказал Майк, уже год о них ни слуху, ни духу. Словом, если хочешь найти старину Клиффа, найми вертолет». «А что не так с кладбищем?» – уточнил Сноу. Наталья, молчавшая до сих пор, выиграла партию. «Ну вот, я же говорила, что лишь даю возможность разыграться». «Ладно, следующее пиво с тебя», — сказал Джек. «Сейчас», — ответила Наталья. «Дамы пивом не угощают». «Тогда ты рассказывай», — рассудил Джефф. «А что, собственно, рассказывать?» Наталья закурила. «Кто-то, кто точно неизвестно, хотел могилу вскрыть, но власти, почему точно неизвестно, запретили. Потом пару раз там ловили мародеров. Словом, могилу его высещали чаще, чем Тутанхамона в музее. Почему? Опять же, неизвестно». «В общем, что-то там они хотели найти», — заключил Джефф. «Но... а вам что-нибудь известно о Вальгале?» Снова оглядел сидящих за столом. Улыбка сама лезла на лицо. Первая стадия опьянения очками. «В сети ничего о Вальгале найти не удалось», — отрапортовал Майк. «Но проект такой у оборонки был». «Я говорю «был», потому что он был заморожен. Что это за проект, никто не знает». «Ну уж, если они не знают, то кто же может знать?» – подумал Сноу. «К Карл и Клифф биолог, сами себе, ответил он. Он выиграл партию и победоносно ввел окружающих взглядом. Но начинать новую партию не поспешил. «Кто-нибудь может сказать, что все это значит?» Спросил он и достал из кармана один из листков со значками. «Какая-нибудь шифровка?» «Это не шифровка», — покачал головой Джефф, рассматривая рисунки. «Это целый язык. Вроде иероглифов», — уточнил Сноу. «Иероглифов?» «Да, пожалуй. Вернее сказать, геометроглифов. Их практически невозможно прочитать без специальной азбуки. Здесь что-то значат не только сами фигуры, но и их сочетания. В китайской азбуке около 20 тысяч иероглифов. Здесь вариантов, наверное, не меньше. Вот, к примеру, этот значок, похожий на треугольник, это на самом деле перекрестие трех линий. Сами по себе линии имеют значение, но вместе образуют совсем другое значение. Ну, к примеру, если слить слова «длина» и «шея», то получится «длина шеи». А если еще добавить слово «нога», то получится что-то «длинношееногое». Так и тут. Но вы их можете прочитать? Нет, для этого нужна азбука. А где ее можно достать? Не знаю, только псих какой-то мог развлекаться придумыванием подобной галиматьи. Кто это придумал, у того и азбука. Кстати, а откуда у тебя этот листок? Это долгая история. Но мне пора идти. Вы оставьте листок у себя, может, кто прочитает. Хорошо, зайди через пару дней, Морган. Я отдам это специалистам. Может, что он мне наколдует. Да, кстати, Морган, подал голос Джон. Я советую снять очки до выхода на улицу. А то с ума можешь сойти. Детектив не поверил, но очки все же снял. Мир стал скучным, мрачным и неинтересным. В луже на улице по-прежнему копошились двое пьяных и сыпали проклятиями на город, воду, собак и прохожих. Сноу закурил. Хотелось вернуться в красочный мир бара. Голова слегка кружилась, ощущение сходное с ломкой. Он как-то пробовал бросить курить. Было так же. Сумерки сгустились. Можно было вламываться в офис Ангела. В голове появились новые вопросы. Что и кто искал на кладбище? Что за Вальгалла? И как Карл связан с оборонкой? Где искать гни? Но, по крайней мере, он знал, куда пропал настоящий Клифф. Хотя для начала все же нужно было навестить кладбище. А перед этим Ангела. Ночка предстояла бессонная. Глава 4. В которой снова взламывают офис Ангела, гонится за поджигателем и попадает в сумасшедший бред. «Я видел, как он летает», — сказал первый. «А я видел, как он ходил по воде», — дополнил второй. «А при мне он оживил мертвеца», — добавил третий. «Ну и что? А я ничего этого не видел», — ответил он и пошел своей дорогой. А в это время за его спиной происходили чудеса. Когда детектив Сноу добрался до офиса Ангела, уже стемнело окончательно. На дорогах было пусто, и не слышалось ни голосов, ни музыки, ни автомобильных двигателей. Возможно, на небо высыпали многочисленные звезды, но они тонули в желтом мареве городских фонарей. Около офиса тоже болтались фонари, но на удачу двери офиса они не освещали. Зато ярко освещали несколько чахлых клумб. Открытый канализационный люк, смерное текущим сизым парком и помойку, вывалившуюся на проезжую часть. Сноу попытался оторвать доски, которыми была заколочена дверь, голыми руками, но ему не удалось. Пришлось рыться в горе хлама в поисках чего-нибудь подходящего. К сожалению, народ почему-то не выбрасывал фомок, но, по крайней мере, попался подходящий металлический прут. Доски оторвались легко, хотя гвозди и выходили со скрипом. Замок открыть тоже не составило проблем, хотя опыт работы с отмычками у Сноу был невелик. Странно показалось то, что частный детектив поставил такой простой замок. Это было объяснить нечем. Как он и предполагал, внутри было темно, хоть глаз выколи. Легкий луч дешевого фонарика практически не был сфокусирован, и свет рассеивался по огромному пространству. Вначале луч выхватил что-то вроде прихожей, с белыми стенами, парой дверей и несколькими стульями у стены. За дальней дверью делать было нечего, она вела в подсобные помещения. Со второй же пришлось повозиться, гремя отмычками и светя фонариком. Замок был не намного хитрее первого, но электрическая отмычка почему-то не работала. Вскоре выяснилось, что с той стороны был вставлен ключ. Поняв это, Сноу смог открыть дверь без труда. Разве что запертая дверь не сулила ничего хорошего. Открыв дверь, Сноу смог перевести дух. За дверью царила та же мертвая темнота и тишина, что и в прихожей. Зажженный фонарик представил его глазам обширную комнату, размером с 6 офисов. У стен жались многочисленные шкафы, отливающие стеклом и зеркалами. На 3 стенах не было ничего, кроме пыли. Вокруг них стояло по 5 стульев на кривых ножках. Круглые столы напоминали скорее кафе, чем офис. Детектив пошел вперед, но тут же обо что-то споткнулся. На полу лежал мертвец с неестественно вывернутыми руками и склоненной на бок головой. Судя по внешнему виду, он пролежал здесь не меньше года. Весь высох и превратился в мумию. На нем была такая же черная кожаная куртка и черные очки, что и на людях из бара 13 шестерок. Если бы у него не было маленькой черной бородки, можно было бы принять его за Карла. Хотя все мертвецы друг на друга похожи. В карманах снова нашел блокнотик с большой буквой Z на обложке. Какую-то мелочь, и что самое интересное, такую же коробочку передатчик, что осталось от Карла. Теперь между Карлом и кем-то еще, про себя снова назвал покойник Казет, прослеживалась очередная связь. Они оба были одними из 8. Один из 8 исчез, второй убит, осталось 6. Сноу стал искать какие-нибудь документы по шкафам, а в основном все они были пустые, правда, попадались и ящики с какими-то мятыми бумажками, склянками и другими бесполезными вещами. Один раз Сноу наткнулся на бар с огромным количеством вин. Похоже, Ангел был ценителем. Случайно он наткнулся на остатки картотеки. Когда-то в этих ящиках аккуратно лежали папки с делами. Теперь же здесь валялись кипы обшарпанных папок. Он начал методично их просматривать одну за одной. В основном дела они вели мелкие. Пропажи, слежка, все как и должно быть. Фирма «Ангел» была открыта еще в 85-м и жила довольно долго. Изначально в фирме работало 2 человек. Сам «Ангел» и некто «Диггер» или «Дайгер». Видимо, фирму они открывали на 2. Но через 2 года Диггер исчез. По какой причине он исчез, дело не открывали, просто после 87 подписанных им дел не было. Дела до 96 года снова интересовали мало, а после 96 все дела были явно изъяты намеренно. Лишь в последнем деле 96 прослеживалось что-то интересное, и более того, фигурировало имя Клиффа Баренса. В целом дело было вполне обычное. Некая Элеонор Степлтон стала подозревать мужа в измене, так как он стал часто отлучаться из дому. Задерживался на работе допоздна, а порой где-то ночами пропадал, мотивируя это усиленным графиком работы. Такие дела в жизни любого частного детектива всегда были частым явлением. И практически никогда не были связаны с риском. Требуется лишь добыть какой-нибудь фотоматериал, доказывающий измену, в течение какого-то времени. Элеонор дала Ангелу неделю. Вначале ничего странного Ангел не замечал. Джек, муж Элеонор, часто захаживал в бар 13 шестерок, но всегда уходил оттуда один. Гораздо чаще он встречался с некими странными людьми, у которых проводил и ночи. В целом, странность людей заключалась все в той же слепоте и хромоте. Часто он приходил в некий дом на краю города и проводил огромное время там. Дом этот принадлежал Клиффу Баренсу, а дела в том доме велись странные и, возможно, противозаконные. К сожалению, Ангела все это касалось мало, поскольку Джек Леонор не изменял. А лезть не в свои дела вряд ли какой-нибудь детектив сможет. Тем не менее, у него хватило терпения составить список лиц и адресов, с которыми Джек встречался или которые посещал. Адресов было 3, кроме бара 13 шестерок, и дома Клиффа Барринса. А вот лиц было четверо. Клифф Барринс, Берт Беннет, Джозеф Симпли и Карл Лазинский. При виде последнего имени Сноу не поверил глазам своим. Теперь у него было огромное количество зацепок. Три новых имени и три адреса. Неожиданно ему послышался какой-то шорох, и едва он повернул голову, как из двери вылетел сноп оранжевого огня. Он упал в центре комнаты, разбрызгивая повсюду языки пламени, разливаясь по комнате клокочущей лужей, сверкая синим и красным. Кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью, а значит, требовалось как можно быстрее убегать. Снова выскочил на улицу, держа в руке папку с делом, и заметил силуэт, убегающий вдоль улицы. Игрушки игрушками, а это уже было покушением. И он воронулся за нападающим. Какое-то время он догонял, но вскоре убегающий заметил погоню и свернул в подворотню. Через несколько секунд туда свернул и Сноу. Силуэт юркнул в следующую арку и вылетел на широкую улицу, пробежал немного и прыгнул в очередную подворотню. Все это время Сноу догонял. И в результате приблизился метров на 10. В подворотне силуэт метнулся на пожарную лестницу и стал карабкаться на крышу. Сверху на детектива валились снопы ржавчины и бетона. А разглядеть убегающего он никак не мог. Человек, не долезая одного этажа, впрыгнул в окно, звеня разбитым стеклом. В окне зажегся свет, раздались крики. Когда в окно ввалился Сноу, он увидел женщину, забившуюся в угол и безумными глазами смотрящую на него. Он рванулся по грязным следам двери. У открытой двери в одних трусах стоял толстяк и поливал негодяя бранными словами. «Куда он побежал?» – спросил задыхающийся Сноу. Толстяк указал наверх, Сноу вслед за неизвестным выскочил на крышу дома, где силуэт уже находился на противоположной стороне. Погоня перешла на крыши. Преследуемый проворно перескочил на соседний дом, а Сноу еле-еле одолел полутораметровое пространство. Потом все это повторилось еще 4 раза, расстояние между ними не сокращалось. В 5-й раз промежуток между домами оказался шире, Сноу не допрыгнул до дома, но смог зацепиться руками за бетонный край. Стена дома, как назло, была гладкой, и зацепиться на ней было совершенно не за что. Минуты 2 он тщетно пытался вскарабкаться, но в конце концов пальцы его соскользнули. Перед глазами понеслись этажи в общем количестве – 10. Страха не было, он даже не начинал кричать. На удачу рухнул он не на дорогу, а в переполненный мусорный бак. В стороны разлетелись какие-то пакеты, банки, конверты, и он утонул в вонючих отходах. В довершение приземления он все же ударился головой обо что-то твердое. Но это был не особо сильный удар. Голова закружилась, и он на ощупь вылез из бака. Сам он не особо запачкался, разве что порвал плащ. Сходу пришла мысль, что, заметив отсутствие преследователя, неизвестный больше не станет скакать с крыши на крышу, а спокойно спустится на землю. Его прогноз оказался верным. За углом из пожарного входа выходил запыхавшийся человек. Дыхание его было слышно за 10 метров. Но Сноу тоже не смог подойти тихо, и погоня началась снова. Дело происходило на окраине города. Домов становилось все меньше. То слева, то справа возникали силуэты деревьев. Сонные собаки шарахались из-под ног. Между Сноу и неизвестным стабильно сохранялось расстояние в 10 метров. В конце концов, они почти перешли на шаг, так как бежать ни у кого не оставалось никаких сил. Сил бежать ни у кого не оставалось. Впереди замаячил седой туманчик городского кладбища, будто бы кто-то намеренно ожег костры на его территории. Именно туда направлялся незнакомец, упорно, словно в туманной пелене его ждет спасение. Единственная примета, которую смог разглядеть Сноу, говорила, что у незнакомца черные волосы. Это могло значить либо, что поджигатель не ангел, либо, что ангел на самом деле перекрасился. Хотя осанка поджигателя казалась Сноу менее мощной. Кладбище, казалось, было окутано студенистым облаком. Настолько плотным был туман. Изнутри он как будто подсвечивался голубым мерцанием, отчего картина казалась мистической. Преследуемый впрыгнул в туманную пелену и тут же исчез. Дальше 2 метров ничего видно не было. Вовсе не из-за темноты, а из-за этого фосфорицирующего тумана, который даже освещал землю. Идти в туман не хотелось, чего-то обнаружить там было практически нереально. Но тут он обнаружил, что папки с делом в руках не было, а значит не было и адресов, а следовательно и зацепок. Поймать поджигателя было не просто надо, но необходимо, и он окунулся в туманную пелену. Сразу уже пропало ощущение направления. Мир наполнился глухими звуками, неизвестно откуда. Под ногами мешались какие-то камни и металлические ограды. Там и тут из тумана возникали кресты, которые он принимал за людей. Откуда-то послышался гул и снова решил идти в его сторону. Гул стал нарастать. Собственных шагов слышно не было, то ли из-за киселя вокруг, то ли из-за песка под ногами. На песке читалось множество следов. Мужских, женских и детских. Глаза стало заливать струйками налипшего тумана. Со стороны послышалось какое-то бормотание, и снова пошел на голос. Оказалось, кто-то скрипучим голосом читает «Вечную Вселенную». Эту философскую притчу он читал еще в детстве, но не понимал никогда. Кладбище, мерно струящийся сизый туман наполняет воздух глубиной, превращающий пространство в бездну, читал голос. Время. Здесь его нет. Оно умерло. 100 000 лет назад. И тогда все вокруг замерло и обездвижило до сих пор. Нет времени. Время похоронено под одним из этих крестов. На участке номер 13, номер 66 или номер 666. Какая разница? Ведь оно здесь, вернее там, под землей. Его не откопают, но это чувствуется. Там, за гранью, оно есть. Сделай шаг. И тебя понесет в его течение. Неожиданно голос засмеялся и закашлялся. Снова увидел впереди могилу с небольшим каменным крестом. На могиле сидел человек в наряде шута, с колпаком, на котором звенели бубенцы. Человек сильно кашлял. По всей видимости, у него был приступ. Приступ закончился, и он снял колпак. Обтер лоб и выкинул его в туман. Это был старик с редкими седыми волосами и лысиной от лба до затылка. Он поднял голову, на морщинистом лице смотрели куда-то вдаль глаза, сквозь детектива, и не выражали ничего. «Извините», — обратился детектив. Лицо старика неожиданно преобразилось. Теперь он смотрел с грустью. «Вы никого здесь не видели?» Старик снова скрипуче рассмеялся. «Видел, конечно, видел», — приговаривал он сквозь смех. Потом неожиданно понялся и скрылся в тумане, приговаривая и хохоча. Раздался резкий щелчок, и голос стих. Остался лишь мерный гул и какие-то непонятные посторонние шумы со всех сторон, будто бы кто-то мял бумагу и хлопал в ладоши. Снова пошел в сторону гула. Откуда-то справа выскочило что-то темное, похожее на человека, и толкнуло в плечо. Детектив упал в мягкий песок, рука ушла от него по локоть. Вокруг по-прежнему ничего не было видно. Когда он стал подниматься, то обнаружил, что упал на свежевыкопанную могилу, отчего практически вскочил на ноги. Свежая могила. Значит, он уже глубоко забрался вглубь, но куда идти было по-прежнему непонятно. Рядом маячило что-то огромное, что снова ошибочно принял за стену. Он коснулся руками белого бетона. Это был старинный склеп. Такой старый, что бетон уже потрескался и крошился. Найти вход снова смог по скрипу. Чугунные створки с замысловатыми узорами поскрипывали от чего-то прикосновения. Но когда он подошел к черному лазу, вокруг было тихо. Он уже хотел было войти, как из тьмы выползли несколько змей. Снова шарахнулся назад и, зацепившись за что-то ногами, упал на спину. Когда он сел, то услышал из склепа чьи-то шаги. Потом увидел свет. Из склепа вышел человек в тяжелом плаще с капюшоном и со старинным керосиновым фонариком в руке. Он казался вышедшим со страниц романов Конан Дойля. «Добро пожаловать на Фаросский маяк», – устало проговорил он. «Скоро будет шторм. Заходите». Он повернулся уходить. «Кстати, у вас не найдется покурить?» «Не курил целую вечность», – обратился он через плечо. Снова встал и протянул ему пачку с сигаретами. Служитель маяка взял одну и удалился в темноту склепа. Снова поднял голову и увидел уходящую далеко вверх стену склепа. Где-то выше теплилось какое-то свечение. Это действительно был маяк. Детектив попытался проснуться, но это был не сон. В стороне снова почудилось движение, и он пошел туда. Как будто начало проясняться, и видно стало уже на 3 метра. Но вокруг по-прежнему царила пустота. Под ногами почувствовалось что-то твердое. Он вышел на бетонную дорожку, наконец-то появилась смутная надежда выбраться с чертового кладбища, и он зашагал по дорожке быстрее. На земле у обочин сидели 2 проститутки. «Вот и клиент», — сказала одна. «120, 60», — предложила вторая, устало поднимаясь. Снова покачал головой. «А куда ведет эта дорога?» — спросил он. «На кладбище», — ответила вторая. Он пошел в обратную сторону. Сзади слышались голоса проституток. «Я же говорила, что слишком дорого», — говорила первая. «Думаешь», — говорила вторая. «Как минимум вдвое», — подтверждала первая. Сзади послышался топот, раздался голос второй. 12,6. Снова покачал головой. «Да пошел ты!» – раздался за спиной голос и удаляющиеся шаги. Он шел около 5 минут, справа и слева мелькали тени. Но сворачивать с дорожки не было никакого желания. А через 5 минут он наткнулся на закрытые ворота с надписью «Городское кладбище, часы работы, с 8:00 до 22:00». Пришлось снова идти назад. Но теперь дорожка не была прямой. Она петляла из стороны в сторону. А кое-где даже закручивалась мертвой петлей. За то время, что он шел, вокруг еще более прояснилось. И видно стало 10 метров. Теперь вокруг можно было различить деревья и кусты. А у дорожки росла аккуратно подстриженная трава. На дорожку вышел человек в камуфляже и с двустволкой наперевес. В зубах у него дымилась сигарета. А седые волосы были покрыты ярко-красной бейсболкой. С бороды и усов свисали то ли слюни, то ли... белая краска. «Кто это тот ходит?» Человек был пьян, и речь его разобрать было очень сложно. «А куда ведет эта дорога?» — поинтересовался Сноу. «Как куда?» — не понял человек. «Ты с какого кладбища?» Теперь Сноу не знал, что ответить. В городе было только одно кладбище. «С городского», — честно ответил он. «Ладно, сейчас пойдешь со мной и покажешь, с какого ты участка. И не вздумай бежать, а то, как скажу, фас». При слове «фас» из тумана выступила огромных размеров немецкая овчарка. Говорить что-то было бесполезно, и он побрел вперед, чувствуя сзади ружье, нацеленное в спину. Через минуту ему показалось, что шарканье заплетающихся ног прекратилось, и он обернулся. Человек исчез. На него смотрела лишь собака с грозным оскалом. Недолго думая, она прыгнула, пытаясь вцепиться в шею. И единственное, что успел сделать Сноу, это подставить руку. Собака вцепилась в руку и свалила его с ног. В этот же момент раздался выстрел. Собака завизжала и стала извиваться на земле. Откуда послышался пьяный голос? «Ах ты! Ну все, конец тебе!» Сноу побежал вперед, слыша за спиной выстрелы и топот. 2 пули прошли совсем рядом и оставили в развивающемся плаще аккуратные дырочки. Повезло, что стреляли не дробью. Бежал он долго. Все стихло, и он присел на обочине. Туман раскрылся на 20 метров. За деревьями проглядывали кресты. Он достал сигарету и закурил. Идти больше не хотелось. Раз каждые 100 метров приносит новую опасность. Теперь заболела укушенная собакой рука, а в голове гудела. Тут он заметил на кладбище движение, и сходу ему послышались голоса и смех. Мелькали, без сомнения, человеческие спины. Он решил отойти от дороги и посмотреть, что там происходит. Это оказался какой-то непонятный хоровод. Не меньше 50 людей в самых разномастных одеждах плясали, держась за руки. Но музыки слышно не было. Здесь были люди в дорогих костюмах, женщины, голые по пояс, бабки в цветастых одеждах, юнцы в кимоно и священники. Они весело смеялись, когда кто-то прыгал не в такт. О чем-то говорили друг с другом. Вскрикивали. «А что вы ели на завтрак? У вас так ворчит в животе?» — интересовалась женщина в старомодном платье. «Бобы», — отвечал толстый крестьянин с круглым довольным лицом. «А у нас 3 дня лил дождь», — сообщал мужчина в стильном костюме и огромных очках. Молодая девушка в спортивном костюме ему кивала. «Вы читали романы Александра Дюмы?» — спрашивал закопченный с головы до ног шахтер. «А то», — отвечал ему индеец. Сноу сам не заметил, как оказался втянут в безумный хоровод. Он оказался между святым отцом и женщиной средних лет с розовыми волосами. «Вы бывали когда-нибудь в Гималаях?» – поинтересовалась женщина. «Конечно», – соврал Сноу. «Скажите», – обратился он к святому отцу, – «а сколько здесь кладбищ?» «Да сколько угодно», – весело отозвался святой отец и принялся цитировать «Если» Ридьярда Киплинга. Детектив закрыл глаза и почувствовал странное умиротворение. Что-то было в этих постоянных переступаниях и изменениях такта прыжков. Ему стало весело и спокойно. Открыв глаза, он заметил легкое мерцание в центре песчаной площадки. Это было похоже на северное сияние внутри стеклянной сферы. Ему это мерцание представилось квинтэссенцией добрых чувств собравшихся людей. Захотелось вскрикнуть от поднявшегося внутри груди восторга, и он вскрикнул. Людям вокруг не казалось это странным. Люди вокруг испытывали то же самое. Он снова закрыл глаза. Перед ним понеслись танцующие боги. Они тоже вели хоровод. Вот Анубис из египетского пантеона. Вот олимпийцы во главе с Зевсом и Герой. А вон индийские боги. Он не знал, как их называют, но они весело шли перед его глазами. У пернатого змея Цикалькоатли не было рук, но он тоже нашел здесь свое место. Но вдруг снова почувствовал неладное, будто бы внутренняя струна оборвалась и перестала звучать. Кто-то протяжно вскрикнул, и он открыл глаза. Люди опустили руки и разбежались в разные стороны, скрываясь в тумане. Он остался один. В душе копошилось неприятное ощущение одиночества. Он вышел на дорожку и побрел дальше. Хотелось как можно быстрее добраться до города, залечь дома в горячую ванну, но больше всего хотелось понять, что происходит. Вокруг стало совсем прозрачно, и он понял, что уже день, пасмурный и прохладный. Откуда-то вылетел футбольный мяч и силой ударил в голову. Снова понял, что стоит уже посреди небольшой футбольной площадки с двумя покосившимися воротами. Со всех сторон его окружили подростки с хмурыми лицами. Некоторые из них поигрывали складными ножами, некоторые курили и пили пиво. Здесь были мальчишки от 15 лет до 20, все с озлобленными глазами и слюнявыми оскалами. «Кто это у нас тут?» – осведомился, видимо, главарь. Старший из них с бритой головой. «Дядя, дай денег!» – сунулся 15-летний мальчишка. «Ну что молчишь, придурок?» – сплюнул главарь. Снова попытался выйти из круга, но откуда-то получил кулаком в лицо. «Куда это ты собрался, урод?» – снова открыл рот главарь. От него несло какой-то дрянью, хотелось морщиться. Главарь ударил детектива в подых, и он скорчился. Со всех сторон послышались удары, били ногами по голове, в живот, по спине. Из последних сил он выскочил из круга и понесся прочь. Подростки погнали за ним и вскоре нагнали. Он чувствовал их в метре от себя. Тут путь ему преградило озеро с болотистым берегом. И он, не раздумывая, прыгнул в прохладную воду. Что-то заполонило сознание и заволокло глаза. Снова болела голова, а особенно расшибленный затылок. Хотелось пить, хоть воды было вдосталь. Глава 5. Где снова знакомятся с Элеонорой, и они вместе проводят раскопки на городском кладбище. Он отказывал себе во всем. В друзьях, в еде, в любви. Был чист душой и телом. Умер он в старости, нищете и праведности своей. Он не был счастлив. А брат его, убийца и насильник, все имел от жизни и ни в чем себя не отказывал. Его ложили в гроб молодым и со счастливой улыбкой на устах. Детектив Сноу пришел в себя, но долго не мог понять, где находится. Жутко болела голова, особенно расшибленный затылок. Очень хотелось пить, и что-то противно вонзалось в спину и бок. С трудом двигая руками и не слушающимся телом, он вылез на свежий воздух. Он очнулся вовсе не в прохладном озере, а все в той же помойке, в которую упал во время погони. Был уже полдень и накрапывал мелкий дождь. Когда он с трудом вылезал из бака, то порвал плащ. А когда стал его осматривать, обнаружил две ровных дырочки от пуль. В голове все запуталось окончательно. Если он всю ночь провалялся в помойке, то откуда они взялись? Он посмотрел на руку, на ней красовался собачий укус. Стало совсем тошно. Только сейчас он заметил, что помойку обступили бродяги. Они с любопытством оглядывали новосела и явно думали о соперничестве. Тут он вспомнил о папке с делом, стал искать ее в баке. Но там ее не было. Видимо, выронил во время погони. Он закурил и быстрым шагом пошел прочь. В ближайшем баре он помылся и заказал обед. Все-таки выглядел он более-менее прилично, чего нельзя было сказать о самочувствии. Взяв у бармена ручку и листок бумаги, он стал вспоминать все, что помнил из дела. Имена он помнил прекрасно. Джек Степлтон, Берт Беннет и Джозеф Стимпли. А вот адреса он не помнил ни одного. Но хоть что-то удалось восстановить, и это вселяло надежду. Ему даже, кажется, стало лучше. Он стал просматривать блокнот Зета. Зет вел дневник, записывал свои мысли, но вел речь исключительно о делах. Дела его касались, по всей видимости, программирования, и блокнот пестрил всяческими. Удалось зафиксировать нужную последовательность адресов, нужно будет свериться с предыдущим кодом и выявить несоответствие. И, по-моему, код уже оптимизирован по максимуму, хотя надо все же перекомпилировать. Но среди всех этих специфических слов проскакивали знакомые имена. Клифф просил перепроверить, Карл ошибся. Было смешно смотреть после этого на Берта. Значит, этот человек не просто общался с Клиффом и Карлом, а имел с ними общее дело. И единственное, что следовало из блокнота, они все работали над чем-то вместе, и все дороги ведут к Клиффу и его ГНИ. Были в блокноте еще интересные записи. Сегодня Клифф предложил использовать геометрический язык для ведения записей. Никто с ним не согласился. Слишком уж он сложен. Но в их поведении что-то не так. Это чувствуется. Никак не могу понять их настороженности. Может быть, они боятся? Одна из последних записей гласила: «Надеюсь, Элеонор меня простит, если что-то случится. Но я просто не могу оставить это так, как есть». Тому, кто родился в год собаки, не чужда справедливость. По всей видимости, Зета звали Джеком Степлтоном, но все же нужно было проверить. В логике Клиффа по-прежнему оставалась одна загадка. Зачем он оставил листки с геометроглифами и чего хотел этим добиться? Снова решил для начала позвонить трем неохваченным участникам дела. Взял у бармена телефонную книгу и отправился к телефону. Для начала он набрал номер Джозефа Стимпли. Трубку сняла маленькая девочка, по всей видимости, дочь. Разговаривать с ней, скорее всего, не стоило, и он попросил позвать кого-нибудь из родителей. Против всех ожиданий в трубке зазвучал грубый мужской голос. «Марк Даггер слушает!» «Можно Джозефа Стимпли?» – попросил снова. В трубке зашипело, и удаляющийся голос позвал. «Дорогая, там по поводу твоего Джозефа!» «Я жена Джозефа», – произнесла трубка. «Бывшая жена». «А что с ним случилось?» «Его год назад убили». «Как его убили, он спрашивать не стал». «Вы не знаете, над чем он работал?» – спросил Сноу. «Джозеф последние 2 года нигде не работал. Шлялся где-то целыми днями и ночами». «А почему вы спрашиваете?» «Я детектив». «Поймаете убийцу, обязательно позвоните мне». «Хорошо». Сноу перевел дух. Разговаривать с женщиной, которая вот-вот разревется, было невыносимо трудно. Теперь он набрал номер Берта Беннета, но никто не взял трубку. Следующим был номер Джека Степлтона. «Да», — ответила трубка женским голосом. «Вы не могли бы позвать Джека Степлтона?» — осторожно поинтересовался детектив. «Я его жена. Джек исчез больше года назад». Оставлять женщину в неведении не хотелось, тем более женщину, которая до сих пор ждет мужа. «У меня есть кое-какая информация по поводу вашего мужа. Вы можете прийти в мой офис через час?» «Да, конечно», – взволновалась трубка. Снова назвал адрес и вышел из бара. Сейчас он понимал, что разваленный офис – не лучшее место для встречи. По пути к офису он заскочил в магазин и купил небольшую лопатку. Все-таки заскочить на кладбище было необходимо. Не зря же кто-то туда рвался и рисковал. Правда, после всей привидевшейся ахинеи думать о кладбище было противно. В офисе на скорую руку пришлось навести порядок. Все, что смог, он сгреб под стол, а бумаги распихал по ящикам. В результате офис превратился в пустое помещение с видеопроектором на стене и столом на полу. Впечатление это производило удручающее, и он кинул несколько листков на стол. Ровно в назначенное время дверь отворилась от стука. Элеонора казалась молодой женщиной со светлыми вьющимися волосами. Сноу невольно даже засмотрелся. Возможно, он смотрел даже слишком долго, поскольку она начала нервничать. «Садитесь», — предложила наконец. «Так что вам известно о моем муже?» — звонким голосом спросил Элеонор. Сноу положил перед ней блокнот Джека и спросил. «Это почерк Джека?» «Да, это его почерк», — тут же ответила она. «И его блокнот Z. Это его кличка в сети была». «А кем он работал?» «Перед исчезновением он 2 года не работал». «А до этого?» «В какой-то корпорации с компьютерами возился». «А вы знаете Клиффа Баренса?» «Впервые слышу. Вы хотели мне что-то сказать, а не спрашивать». Он вздохнул. «Ладно». И он пересказал, как наткнулся на труп Джека в офисе Ангела, и как офис сожгли, конечно, упуская некоторые детали. Элеонор, вопреки ожиданиям, не расплакалась, а только тихо проговорила. «Этого я боялась больше всего. Теперь собирать обожженные кости». Она прочитала последнюю запись в блокноте, и слезинка скатилась по щеке. «Не понимаю, не могу я его понять», – прошептала она. Снова отвернулся к экрану видеопроектора и стал смотреть на предвечерний пейзаж. Белые березки мерно качались на вершине холмика. У подножия берез лежало несколько валунов с выбитыми на них рунами. Элеонор не плакала, а, наверное, размышляла о чем-то своем за его спиной. Сноу тоже размышлял. «Скажите, а откуда вы узнали, что он мой муж?» – спросила Элеонор. «А так ли это важно? Больше Сноу не хотелось ничего ей рассказывать. Незачем только время терять». «Но ведь вы именно убийцу моего мужа ищете». «Нет, но, скорее всего, найду и убийцу». Воцарилось гнетущее молчание. «Я вам сообщу, если найду». «Возьмите меня с собой», – неожиданно сказала она. «Куда?» – не понял Сноу. «Я хочу помочь вам разыскать убийцу». «Вряд ли вы чем-нибудь сможете мне помочь. Вы где-нибудь работаете?» «Да, я журналистка в местной газете, но сейчас я в отпуске». Это была ужасная новость. Сыщики не любят журналистов за то, что они везде суют свой нос. И если прилипнут, то отбоя от них уже не будет. Что же касается местной газеты, то там всегда публиковались глупости и домыслы, поскольку новостей в городе не было уже лет 50. С тех пор, как был взорван один дом. «Это мое личное дело, я не стану об этом писать», – Элеонор будто бы услышала мысли детектива. Сноу бросил взгляд на лопатку, стоящую в углу, и ему в голову пришла интересная мысль – взять ее с собой ночью на кладбище. Во-первых, лишние глаза совсем не помешают. Во-вторых, после ночного кладбища вряд ли она еще куда-нибудь пойдет, поскольку даже нервы журналиста не безграничны. Единственный минус, если возьмешь ее один раз, придется брать и потом, если нервы у нее очень крепкие. Все-таки он решил рискнуть. «Хорошо, но только при условии, что вы не будете везде за мной шляться». Элеонор кивнула. «Вы можете узнать все о попытках разворовать могилы на городском кладбище до того, как стемнеет? В редакции должно быть что-нибудь?» «Да, я могу». «В таком случае приходите в 12 вечера в бар 13 шестерок. Я буду там». Элеонор кивнула и вышла. А Сноу долго не мог оторвать взгляда от двери. Что-то в ней было такое, как в очень яркой звезде. Вроде ничего особенного, а смотришь и радуешься. Вспомнились все же женщины, которых он знал. Нет, не то, забылись. С трудом он переключился на деловой лад. Все-таки, пока есть время, нужно проверить Берта Беннета. Хотя результат заведомо практически нулевой. С ребятами из бара нужно обсудить геометроглифы и Джека Степлтона. Он явно был один из них. Захаживали к ним и другие. Выйдя на улицу, обруганный очередной бабкой Сноу вспомнил о машине. С большой долей вероятности она достаточно отдохнула и готова побегать пару дней. Так оно и казалось. Мотор с первой попытки завелся и, отхаркавшись дымом, послушно продолжил тарахтеть. Гналось непривычно и весело. Сходу забылась больная голова и рваная одежда. Берт, оказалось, жил совсем рядом с обиталищем детектива Сноу. Хотя добираться по вечерам до центра было необычайно трудно. Все возвращались в это время домой. Всюду образовывались пробки и скорость движения была мизерной. Так вот, жил Берт в одном из лучших домов на всей Неоновой аллее. Доме дорогом и с огромными квартирами. Берта дома не оказалась и снова позвонил соседям. Открыла пожилая женщина и внимательно осведомилась, чего надо. Наверное, подумалось детективу, повезло. Такие женщины обычно очень любопытны и все знают. «Вы не знаете, когда будет ваш сосед?» – спросил он. «Не знаю. Его уже год не видела. Такой хороший молодой человек был». «А вы не знаете, что случилось?» «Пропал весь сказ». «Кем он работал? Его ведь звали Берт? Берт Беннет?» «По-моему, он не работал. Был студент. Вы знаете, смешно получилось. Захотел познакомить с ним внучку. Может, понравится. Он взял и исчез. Я говорю, от тебя все мужики разбегаются». «Вы не видели? К нему кто-нибудь заходил? Может, он кого к себе приводил последний год или два?» Перебил ее снова. «Нет, вы знаете, ни разу не видела его ни с кем. Ни с друзьями, ни с девушками, и никто к нему не приходил. Вот и я говорю, спасибо, вы мне очень помогли». «Да не за что, заходите еще». Либо это был не их человек, либо он разительно отличался от Карла, Джека и Джозефа. Не слепой, не калека, студент, а не безработный Берт не вписывался в общую картину. Хотя бабка надвое сказала. Может, и не студент. И вообще, студент в дорогом доме – это, по крайней мере, необычно. Снова направился в бар 13 шестерок. Это было как раз около 12. Пробки отняли огромное количество времени. Джефф и Джон сидели вдвоем на прежнем месте и играли в карты. Снова вновь взял пиво и подсел к столику. «А, Морган, никто не может расшифровать твои геометроглифы», – сказал Джон, передавая колоду карт. «Их придумал Клифф Барринс», – уточнил Морган. «С него станется», – подтвердил Джефф. «Я тут узнал, что сюда захаживал Джек Степлтон». «Верно, захаживал», – кивнул Джефф. «Он и Карл Левинский, о котором вы спрашивали. Вам чего-нибудь известно об их отношениях?» «Ну, они всегда держались особняком. Были у них общие дела с Клиффом, но сам Клифф здесь никогда не появлялся. Я нашел его мертвым в офисе одного частного детектива». «Ну, ты не сильно удивил, скажем так», – отозвался Джон. «Кто имеет дела с Клиффом, обычно хорошо не заканчивает». «А кто еще был с ними?» «Их было пятеро», – ответил Джефф. «Джек и Карл, Берт Беннет, Стив Джонсон, Кларк Эрман и Джозеф Симпли. Но сходу предупреждаю, что Джозеф и Стив мертвы, были отравлены в этом баре. Так и остались сидеть за крайним столиком». В бар вошла Элеонор и снова сгреб выигранные деньги и направился к выходу. «Вы знаете, что Джек часто захаживал в этот бар?» – спросил он на ходу. «Нет». «Почему никто ничего не знает? И все скрывают», – подумал Сноу. «Скрывают перед женами, соседями, детьми. Столько людей опросил, а ничего, кроме имен и догадок. Теперь еще этот Кларк Керман, он тоже наверняка убит. Или исчез. Да и Карл тоже, наверное, убит. А бросить все нельзя, пока не докажешь факт смерти. И жену его жалко, совсем весь сгорит». «Ну так, что удалось узнать о кладбище?» – спросил он, садясь в машину. «До недавнего времени никто никогда не покушался на кладбище», – ответила Элеонор. «А примерно год назад, как прямо шалели, 20 попыток мародерства за 3 месяца, 15 раз мародеров спугивали охранники с ружьями, а 5 раз их обнаружили при попытке вскрыть одну и ту же могилу, могилу Клиффа Барринса под номером 1013, или как-то так. Там мародерам прям как медом намазано. Но что самое интересное, ни разу никто не был пойман. Вот и все, что я нашла в нашем архиве». Про это была статья. Когда Леонор рассказывала об охранниках, ему сходу вспомнился недавний бред. Пьяный слюнявый бородач с двухстолкой и тренированная собачина. Невольно даже рука заболела. «Интересно, если они так хотели вскрыть могилу, то почему не договорились с охранниками?» Ответ. «С ними уже договорился Клифф. Но ради чего это все представление?» «А зачем вам все это?» – не вытерпела Элеонор. «А как насчет немного помародерствовать? Вы с ума сошли? Во-первых, давайте на «ты». А во-вторых, кто собирался мне изо всех сил помогать?» «Я, конечно, не против, но это же чистое самоубийство». Снова завел двигатель. «Тогда или нет?» «Ну, раз вы так ставите вопрос, то да». «Для вас, Элеонор, я Морган», – довольно произнес детектив. И поехал по направлению к городскому кладбищу. Пришло время пересиливать старые страхи. Кладбище лежало у леса, на окраине. К нему вела грязная, незаасфальтированная дорога, извивающаяся, как змея. Машина, казалось, развалится на части, скрежеща на каждой выбоине. Чтобы не привлекать внимания, ее пришлось бросить, не доезжая до кладбища 100 метров. Вокруг было тихо и темно. Томные деревья, закрывающие звезды. Впрочем, какие звезды? День ведь был пасмурный. С трудом находя дорогу, они двинулись в сторону кладбища. Вместо дороги впереди маячило белое пятно, едва заметное, белело на фоне абсолютной черноты. С недавних пор кладбище огородили небольшим забором из колючей проволоки и небольшими железными воротами. Где-то рядом с этими воротами располагалась будка сторожа. От нее нужно было пройти как можно дальше. Могила Клиффа была где-то в центре относительно плоскости ворот и где-то вблизи задней плоскости. Так как кладбище все время расширяется, там не было и нет никакой ограды. А где-то через 100 метров начинается болото. Лучше всего было подходить со стороны болота по пустырю. В такой тьме сторож практически не страшен. Страшна собака, если такая есть. Царапаясь о колючую проволоку, спотыкаясь о гнилые коряги и комья земли, они кое-как добрели до задней кромки, откуда, тихо ступая по песку, они начали искать могилу, прячась за бетонными надгробиями и крестами. Прикрывая рукой фонарик, светя им не больше секунды, они читали имена умерших. Кое-как сориентировавшись по столбикам с номерами вдоль дорожек, под ногами постоянно мешались чугунные оградки, а на душе было все-таки как-то жутковато. Элеонор вполне заметно дрожала, но скрывала это. Из глубины кладбища раздался вой, волчий или собачий. Отличить было сложно. С ним чувство опасности в груди расширилось до необъятных пределов. «Точно 1013-й?» – спросил Сноу, подходя к предполагаемой могиле. Ничего особенного в ней не было. Оградка, надгробие в виде креста, столик, дабы подумать, поразмышлять. Сноу посветил фонариком. «Все верно. Клифф Баренс нашелся». «Элеонор?» – позвал детектив. «Да». Ее прошибал озноб, причем довольно ощутимо. «Пройди 5 участков вглубь и дальше, все как договорились». «Хорошо». Элеонора отошла на 5 участков и осмотрела ближайшую могилу. Мартин Бек, 35 лет от роду, покоился там. Она просела за столик и стала всматриваться в темноту. Пока они ехали до кладбища, все свои действия оговорили до мельчайших подробностей. План не весь какой, зато план. В это время Сноу принялся, как проклятый, заниматься вандализмом. Вернее, незаконной эксгумацией. Копалось легко и довольно бесшумно. Быстро возникал песчаный курган около могилы. Может быть, песок был такой рыхлый именно из-за нескольких попыток раскопок? Работа увлекла, он даже не расслышал собачий вой рядом. Только когда раздался лай и крик «Элеонор», он замер в яме и прислушался. Элеонор действительно была напугана, когда где-то рядом раздался вой, а через минуту из тьмы раздался лай. Она закричала даже не от страха, что-то подобное она и ожидала. Закричала она от неожиданности. Но собака не набросилась, была гораздо умнее. Это вам не окраина с их бродячими псами, не гетто и не загаженный промышленный район. Это практически лес, здесь помощи ждать неоткуда. В ответ на крик с 10 метров ударил луч фонарика. Он ослепил, и она даже оторопела. «Что вы здесь делаете?» – раздался мужской голос, громкий и командный. Снова было хорошо слышно. «Я к мужу пришла», – плаксиво ответила Элеонор и уткнулась в ладони, изображая горе. Для слез была припасена луковица, и она смазала ей глаза. Получилось вполне достоверно. «Как вы сюда попали?» Человек подошел ближе, но фонарик не выключал. Она чувствовала себя, как на допросе. Было страшно. «Через ворота. Простите, не могу». «Вы здесь давно?» – не сдавался охранник. «Час где-то. Где-то потерял фонарь. Страшно». «Вы жена Мартина Бека?» «Да, он умер, и я в больницу пошла, только вышла сходу сюда, а он умер». «Да, он умер, а я в больницу бегала, только вышла сразу сюда, а он умер». И она разрыдалась. Видимо, получилось и впрямь неплохо, потому что охранник прекратил допрос и поднял ее за руку. «Вам нельзя здесь больше находиться, я вас провожу. Как вы добрались до кладбища?» «Я пешком пришла прямо сюда». Ну ничего, охранник смягчился, снова услышал удаляющиеся голоса. Посидите до рассвета в вагончике, согреетесь, а на рассвете пойдете домой, хорошо? Можно я останусь? Зачем? Побывайте еще, навестите мужа. Для этого найдется время и получше. Пусть поспит спокойно. Больше слов разобрать было нельзя. Теперь вся надежда на Элеонор. Сколько она сможет его сдерживать, неизвестно. Снова принялся копать быстрее. Половина работы была уже за спиной. Неожиданно скоро он наткнулся на деревянную крышку гроба. Она легко подалась, и при помощи обычной лопатки снова вскрыл гроб. Когда он тусклым светом, зажимаемой рукой фонарика, осветил содержимое гроба, глазам его представилась картина не самая приятная. Там действительно лежало сгнившее тело с черными дырами вместо глаз и сухой кожей. Одежды на мертвеце никакой не было. Была лишь цепочка с бирками, которые выдаются военным. Снова сорвал одну бирку и положил в карман. На груди вместо Библии лежала средних размеров белая книжица с японским символом бесконечности на обложке. Положив книжку за пазуху, детектив стал вылезать из ямы. И в этот момент раздался собачий лай. Уже начинало светать, и кое-что разобрать было можно. Большая немецкая овчарка лаяла в 2 метрах. В глаза ударил свет фонарика, и снова спиной к нему вылез из ямы. «Фас!» – крикнул из темноты голос, и собака вцепилась в руку. Снова упал и услышал выстрел. Собака разжала зубы и завизжала рядом, катаясь по земле от боли. Снова рванулся в сторону леса. За ним гремели выстрелы, и 2 пули прошли совсем рядом, задев полы плаща. Детектив летел во тьму, за спиной пуля врезалась в дерево. В лесу он замер, и охранник решил увернуться, не словно хлебавши. А снова просидел до рассвета, и потом обходным путем направился к машине. В кабине спала Элеонор. Она вскочила, как только снова подошел. «А я уж думала, он тебя убил», — обрадовалась она. Снова рассмотрела руку и плащ. «Все как раньше. Тот же укус, те же 2 дырочки». «Почти убил», — сказал Сноу. «Ну, что там?» — не вытерпела она. Детектив протянул ей бляху. «Труп Эрла Верховена», — пояснил он. «И все?» Из-за пазухи он достал книжку с закругленной спиралью на обложке. Это был язык геометроглифов во всей красе. Хорошо отпечатанный экземпляр со столбцом преобразований в машинный код. Вот она, возможность добраться до ГНИ. «Нет, не все. Поехали в город. Нужно выспаться, а по пути я все объясню», — довольно произнес Сноу, садясь за руль. Глава 6, в которой детектив отправляется в лес на поиски ГНИ и беседует с настоящим Клиффом. «Если бы хотел, он мог бы дотянуться рукой до звезд. Мог бы передвинуть горы и заставить солнце стоять на месте». И лень не была его пороком, и ума он был недюжинного. Но жил долго он среди людей, так долго, что разочаровался в них и понял, что нет в них Бога, кроме самих себя. Говорят, он ушел в пустыню. Возможно, Сноу позволил себе слишком долгий сон. Когда он встал, была уже середина дня. Впервые за целый месяц на улице играло солнце, и по небу плыли пушистые облака. Даже настроение было не настолько мрачное, как обычно. Одевшись и позавтракав, он сел за перевод листка с геометроглифами. Это было долго, но увлекало. Было интересно шарить по словарю и видеть, как изменяется смысл слов. За 2 часа кропотливой возни листок с геометрическими символами преобразился в 2 строчки текста. Для того, кто играет. Гвоздь-10. У озера. Смысл ясен для 5-224-0-12-14-7. Лучше не искать, чем терять все. Сноу даже подумалось, что он ошибся. Настолько алогичен был результат. Впрочем, чего он ожидал от психа? Гвоздь-10 у озера. Сноу достал карту города. Какого еще озера? В лесу их много. Он посмотрел на Г-10. Это очень удаленный участок с куском прилично протяженного озера. А что за цифры еще? Он осмотрел карту. Есть ИСБН. 5-224-0-12-14-7. Совпадение полное. Иных трактовок быть не может. Как говорится, пальцем в небо. Теперь можно отдать слова ребятам из 13 шестерок. Хотя, может, и не стоит. Кому интересно, нужен был этот словарь. Ведь знали же, знали. Еще вопрос, зачем Клифф его там оставил? Для тех, кто играет? Значит, псих воспринимает действительность как игру. Только вот на что, зачем и с кем он играет, остается загадкой. Все-таки Г-10 у озера не что иное, как логово Гни. А там ответ на вопрос, где Карл? Ловушка? Он позвонил Элеонор домой. «Ты можешь рассказать что-нибудь о Гни?» «О чем?» – раздался непонимающе сонный голос Элеонор. «О группе ненавистников информации, сокращенно Гни. Да чего про них рассказывать? Куча придурков, ломают сеть, жгут книги и библиотеки. Словом, занимаются идиотизмом, живут где-то в лесу. Я узнал, где они живут, и собираюсь туда». «Зачем?» «За ответами». Элеонор подумала и решительно произнесла: «Я с тобой». «Нет, извини, но я должен идти один. Это просто турпоход какой-то. А ты, пока я хожу, зайди к такому человеку, Кларку Эрману, и узнай, где он, когда исчез. Если исчез, и потом позвони мне. Я сейчас возьму у соседки спутниковый и дам тебе номер, хорошо?» «Ладно». Поход предстоял как минимум двухдневный. Озеро далеко, дорог к нему нет, словом, рай туриста. С другой стороны, это единственная реальная возможность узнать правду. Узнать правду у виновников всего происходящего, изгоев и, по всей видимости, убийцу. Сноу собрал походный рюкзак с пожитками на 2-3 дня. Палатку брать не стал, поспать можно и у костра. Но пошел он не к соседке, а на улицу. Там в одном окне на первом этаже была видна часть стола, и почти всегда там лежал спутниковый телефон. Вот и сейчас он лежал там, и никого в комнате не было. Сноу, ловко подтянувшись на решетке, мигом вытащил телефон и отошел в сторону. Проверил. Заряда на 2 дня. То, что надо. Телефон хороший, с определением номера. Тут же он заморозил принятие всех телефонов, кроме Элеонор. К чему лишний трезвон? Позвонил Элеонор, назвал номер. У дома он поймал такси и попросил поехать на кладбище. Оттуда было проще всего добраться до леса. Рыжеволосый парень за рулем с интересом посмотрел в зеркало заднего вида. «Прекрасная погода сегодня», — произнес он. «Вы турист?» «Да». «Вы случаем не на кладбище решили расположиться?» «А что, почему бы и нет, место хорошее». «Да понимаете, закрыто сейчас кладбище. Вы новостей не слышали?» «Нет. Какие у нас новости?» «Новость дня. Этой ночью злостный вандал вскрыл одну из могил. Убил собаку, сторожа и скрылся. С ним, по всей видимости, была помощница». «А зачем они ее вскрыли? Клад искали?» «А кто его знает? Обязались поймать». «Куда уж теперь?» «Это точно». Сноу с довольной ухмылкой закурил. «Новость дня. Совсем неплохо стрясли городок. Не доезжая кладбища, он попросил остановить такси. Ну, удачной прогулки пожелал водитель. Сам турист, понимаю». «К черту!» — отмахнулся Сноу. У кладбища лес был густой, хвойный. Здесь почти везде лес был такой. Бор и лишь у болотцев что-то лиственное. И то полусухое. На кладбище была суета, тявкали собаки, гудели полицейские сирены. Кладбище и болотце за ним снова предпочел миновать как можно дальше. В лесу все же были натоптаны тропинки. Ленивые жители города изредка выбирались за грибами. Под ногами бодро шуршала хвоя, путались коряги и корни, хлюпал мох. За месяц дождей здесь изрядно все промокло. И он жалел, что не взял сапоги. Вскоре путь пошел под уклон. Начались небольшие пологие холмики. Он нашел неплохую тропинку, идущую в верном направлении. Она хоть и была в болотистых местах торфяной и грязной, так что ноги увязали по лодыжку, но в остальном служила надежным ориентиром. Вокруг встречались муравейники и валялись огромные камни, не весть как закатившиеся в эти места. На тропинке не было свежих следов, и, как подтверждение, он вляпался в сплетенный пауком круг. Быстро направление уклона изменилось и снова пошел вниз. Уклон становился круче и вывел к мелкой речке, может быть, даже ручью. Через него была перевалена широкая береза, вывороченная с корнем. Перейти было проще простого, но на середине он зацепился ногой за сучок, и ему пришлось спрыгнуть в бурлящую воду. На удачу воды было по колено. Когда он вылезал, держась за березу, с удивлением обнаружил леску, натянутую вместе спуска. Леска с одной стороны была привязана к дереву, а с другой уходила под землю. Копать он не стал, все и так было ясно. Это работа гни. Не мина, конечно, но о чем-либо приближении они узнают заблаговременно. Он перешагнул леску и направился дальше, под горку. В болотинах неприятно хлюпало, но теперь уже приходилось внимательно смотреть под ноги. Зачем о себе сообщать гни? Тем временем он перевалил через песчаный холм, заросший вереском и засыпанный камнями, и вновь спустился к речке. На этот раз речка была гораздо шире, через нее был сделан мост. Вообще-то мост давно сгнил. Осталась пара здоровых бревен, которые крошились, когда на них наступаешь. Но вертикальные опоры держались крепко. За этим мостиком тоже следовал датчик гни. Только сейчас пришло в голову, что оптические датчики и радиосвязь они просто не станут использовать. Но тогда куда идет леска? Проверять не хотелось. Время шло к ночи, стало прохладно. Но когда выходил на полянки и проплешины, а солнце становилось тепло. Теперь уклона практически не чувствовалось, но все же по изменению леса можно было судить, что он был. Все больше лес редел, зарастал вереском и лишайником. Снова вошел в лес, выгоревший год назад, будто бы был в чистилище и подошел вплотную к аду. Поломанные, обугленные стволы во множестве валяющиеся на земле. Обилие сухой хвои хрустело под ногами. Здесь не было слышно даже пения птиц, только пауки деловито копошились в своих сетях. Да, муравьи сновали по видимым только им тропам. Оставаться здесь на ночлег даже не приходило в голову. И он ускорил шаг. За полчаса он миновал выгоревшую полосу. Правда, лес здесь был тоже сухой, но, по крайней мере, не чувствовалось пепелища. Вереск, камни, ели. Почва здесь состояла в основном из песка. С другой стороны, здесь не было комаров, так утомляющих в болотинах и низинах у речек. К темноте он поднялся на холм и решил остаться здесь, на ночлег. За холмом вдали уходило болото, и к нему вел крутой песчаный спуск, а сзади вниз уходили пики елового леса. Погода была безветренная, хотя и прохладная. Набрав огромное количество сухих веток и стволов, он разжег костер. В лесу встречались грибы, но брать их не было смысла. От костра повеяло жаром, стало даже уютно. Зазвонил спутниковый телефон. «Значит, все, что мне удалось узнать», — раздался голос Элеонор, — «работал Кларк Эрман на известном заводе по производству микросхем. Где-то год назад уволился и переехал в город». Но прожил он со своим соседом по комнате около месяца, не больше. Исчез бесследно. Сосед заявил, что человек он был веселый, но чрезмерно самоуглубленный. Чем занимался в городе, неизвестно. Да, оставил после себя странную коробочку передатчик и бесследно испарился. Это все. Очень хорошо, Элеонор, ты очень помогла. Знаешь, мне кажется, что за мной следят. «Тогда не делай больше ничего, живи как раньше. А кто, кстати, сосед Кларка?» «Неприятный тип в очках по имени Мартин Земан. Черные волосы, около 30, худой, да». Сноу даже не удивился этому. «Похоже, сосед Кларка и есть Клифф, который настройщик. И она сильно вляпалась. Этим объясняется и подозрение на слежку. А ведь этот шутить не будет». Он может ее закопать. «Будь осторожна, Элеонор. Он опасный тип. Я сам тебе позвоню, если что. Ну, пока». И он отключил телефон. «Очередная связь в таблице взаимодействий. А ведь они тоже за кем-то следят и подбираются. Можно даже сказать, что теперь следующий ход за ними, если, конечно, подозрения оправданы». Он стал наблюдать за болотом. Над ним начал расстилаться легкий сизый туманчик. Он возникал волнами, тихо плыл, накатываясь на лес. Картина загадочная и очень красивая. Вспомнили строчки из «Вечной вселенной». Он уходил, и, уходя, плыл по волнам тумана, как летучий голландец, не зная дня, не зная времени, не видя берегов. Он всегда уходил и никогда не возвращался. Что-то искал, но не находил. И вечность он провел не здесь, а там. Но никогда он не расскажет, где. В этом вся его жизнь. В этом все его страдания. Быстро отыграл красками закат, и стало темно. Лишь белое пятно вместо тумана. Небо прояснилось, и тысячи звезд выползли из своих небесных нор. Снова лег на землю подальше от костра и стал смотреть на небо. Кто бы ни раскидал щедрыми россыпями эти звезды по небу, он сделал благое дело. Стали узнаваться созвездия, но он не мог вспомнить их названий. Он даже не мог найти среди звезд ближайших планет, хотя Марс висел прямо перед его глазами. Через некоторое время он увидел спутники, в обилии летающие между звездами. Чудо человеческой мысли, связывающее нас вместе. Такой ничтожный шаг к звездам, пародия на звезды. Если бы он подошел к подсчету с педантизмом, он мог бы насчитать не меньше 10 летящих одновременно точек. Но зачем? Снова уже почти что начал засыпать, когда его заинтересовал странный звук. Тревожный гул, который больше походил на стук барабана. У него был ритм, был, видимо, и смысл. Раздавался он со стороны болота. Снова посмотрел. Вдоль болота двигалась вереница огней, будто бы огненный полос вырвался из своего логова. Змея методично ползла справа налево у кромки болота. «Господа Н.И. гуляют», — подумал он. Вот змея остановилась, ритм барабана изменился. Из него пропала тревожность, образовался огненный круг, возможно, это был хоровод. Но гуляние продолжалось недолго. Барабан стих, и огонь втек в лесную чащу. Зрелище было непонятное, но чарующее. После этого заснуть было трудно. Было постоянное ощущение, будто бы под боком люди, намерения которых относительно тебя неизвестны. Впрочем, люди, конечно, были. Только в 3 километрах к северу и костра не заметить никак не могли. В конце концов он заснул и проснулся от озноба, когда солнце уже было высоко над горизонтом. Костер еще тлел и снова закидал его песком, припоминая пройденное пепелище. Он направился прямиком в болото, поскольку по карте обойти его было нельзя. В болоте тоже была протоптана тропинка, но она была настолько зыбкой и грязной, что приходилось использовать ее лишь как ориентир. Снова прыгал с кочки на кочку, но ноги все равно увязали. Он чуть не потерял ботинки и чудом остался жив, провалившись в грязную яму по пояс. Его спас рюкзак, зацепившийся за трухлявый пень. Вдобавок на середине болота он разлил всю воду, а солнце палило нещадно. Но все-таки он дошел до кромки леса. Путь преградила речка, и он смог напиться и набрать воды. Тропа вывела к 2 мостикам. Слева лежало 1 трухлявое полено, а справа через речку был перекинут ажурный, выгнутый дугой мостик с резными перильцами. К какому из них вела тропа, понять было сложно. Наверное, это была проверка, чтобы попасть в царство гни. «Откажись от большого и удовольствуйся малым», — решил для себя Сноу. Он с трудом перешел по бревну и перепрыгнул через очередную леску. Тайна 2 мостиков так и осталась для него загадкой, но за резным мостиком лески натянуты не было. Вдоль берега тянулась хорошо натоптанная тропинка. Теперь он уже на территории гни. Назад пути нету. Впереди лес был наполовину хвойный, наполовину лиственный, заросший папоротником и осокой. Идти дальше было легко. По тропинке явно часто ходили, и в грязи виднелось множество следов. По всей видимости, люди с факелами ночью проходили именно здесь. Конечно, вероятность кого-то встретить была высока, но другого пути не было. Тем более, судя по карте, до лагеря было километров 6 как минимум. В дальнейшем лес практически не менялся. Кое-где встречались огромные осины и столетние ели. Созревала рябина и черника. Здесь грибов видно не было, может, такой лес, может, голодные жители. Зато муравейники здесь встречались почти что с человеческий рост. За 5 часов, не встретив ни одного человека, он вышел на берег озера. Оно оказалось больше, чем казалось на карте. Противоположный берег тонул в дымке. Вода была чистая и голубая. Среди камней у берега копошились мальки, крупные рыбины всплескивали чуть подальше. Выйдя на каменистый берег, тут же хотелось купаться, но, потрогав воду рукой, снова быстро раздумал. Тем более невдалеке виднелась деревянная лодка с 2 людьми. Похоже, они проверяли сеть. Он пошел вдоль берега, видимо, тропинка брала чуть левее, и лагерь находился в паре километров. Пришлось идти против солнца, и видно было плохо. Не сходу он заметил седую старуху, что-то собирающую в лесу. Она посмотрела на детектива, как-то устала и уныла, а потом опять принялась за сбор то ли трав, то ли ягод. Может быть, это что-то вроде общины староверов? Ну, уж по крайней мере, это то же самое на новый лад. Впереди образовались какие-то заросли кустарника. Он с трудом протиснулся сквозь густые ветви и понял, что наконец добрался до края лагеря. Ему открылось странное зрелище. Это был недостроенный дом. Бревна и неотесанные доски уже посерели, а крыша еще не была покрыта. Все в нем было каким-то непропорциональным. Далеко выступающая крыша веранды с прибитыми бревнами ничем не поддерживалась и, казалось, должна обвалиться. 3 этажа были как бы поставлены друг на друга. Многие стены были сделаны из фанеры, и вся конструкция в целом непонятно как вообще держалась. Но необычнее всего был фундамент. Вернее, то, что его не было. Вместо фундамента под домом красовалось очень широкое бревно. Дом построили прямо на отпиленном на 2-метровой вышине дереве, которое росло почему-то под небольшим углом. В землю уходили мощные корни. С другой стороны, вся конструкция поддерживалась парой бревен, и все. Больше ничего не связывало его с землей. Ради интереса снова решил полазать по дому. Он влез в окно фонарной пристройки, которая висела в 10 сантиметрах от земли, и забрался по лестнице на 2-й этаж, потом по ступенькам на 3-й. Подул ветер, и дом почти ощутимо накренился, так что снова распластался на всякий случай на полу. От каждого дуновения дом кренился, будто бы крона дерева, и казалось, он вот-вот упадет на бок. Долго сидеть в чуде архитектуры снова не стал, поспешил наружу. Когда он вылезал в окно, из-за угла послышался мужской голос. «Можешь больше не прятаться. Мы за тобой давно следили». Снова вылез из окна и вышел из-за угла. Там стоял 60-летний мужик с седыми волосами и прической Эйнштейна. Он стоял, облокотившись на фонарную стену и скрестив на груди руки. У него были очень проницательные голубые глаза. «Я этот дом построил», — будто бы ответил он. «Тебя проводить к лифу?» «Да, других вариантов теперь попросту не было». Архитектор направился по тропинке через кусты и снова зашагал за ним. Множество вопросов вертелось на языке, но ничего умнее он спросить не смог. «А ураган этот дом выдержит?» «Должен. Как раз этого и ждем». Они вышли на поле, изрытое ровными бороздами. На поле во множестве валялись разные белые скамеечки и гипсовые каннелюры колонн. Все это лежало беспорядочно и было отчасти врыто в землю. Может быть, хотели сделать парк или площадь для собраний. Но что сделали? Затем, пройдя сквозь небольшой пролесок, они оказались в лагере. Но это был почти что город. Огромные 5-, 3-, 2-этажные дома были поделены на квартиры, а выполнены из дерева, камня, металла и другого хлама. Песчаные дороги имели булыжные бордюры. Там и тут располагались клумбы и ограды, какие-то скульптуры. Встречалось что-то похожее на ларек, но он был закрыт. А главное, город этот занимал огромное пространство. Городом это назвать язык не поворачивался, это была пародия на город. Людей здесь было много, но большей частью слепые, с палками в руках и другие инвалиды. Больных было на порядок больше. В песке копошились дети, но в отличие от настоящего города, в войну не играли. Они немного косились в сторону детектива, но особого внимания не удостаивали. Одежда у всех была обычная, только большей частью поношенная. «Все сейчас в городе», — пояснил провожатый и зачем-то добавил. «Сегодня будний день». «А вчера что было?» — вспомнил снова про хоровод. «У нас последняя неделя праздников». Что он имел в виду, снова так и не понял. Они подошли к пятиэтажной башне с колоколом. Она, по всей видимости, располагалась в центре города. Озеро, стоя на земле, отсюда видно уже не было. «Тебе туда», — указал провожатый и пошел прочь. «Может, даже не пытаться бежать», — бросил он напоследок через спину. Снова вошел за дубовую дверь и стал подниматься по винтовой лестнице. Ему показался этот подъем слишком долгим в этой погоне за ответами. Встретилась дверь, но она оказалась заперта. Он поднялся еще немного и обнаружил следующую дверь. Открыв ее, он вошел в обширное круглое помещение с зашторенными окнами и оттого очень темное. Вскоре глаза привыкли, и он обратил внимание на свет справа. Там стоял письменный стол, а на столе горела керосинка. За столом сидел мужчина в очках с седыми волосами и ужасно знакомым взглядом. Это, без сомнения, был Клифф. Клифф-настройщик через 30 лет. «Частный детектив Сноу, я полагаю. Или Морган, как лучше?» Хрипловатым голосом, но с великолепными интонациями проговорил настоящий Клифф. «Я привык к кличке». «Хорошо, значит, Сноу. Да, вы садитесь, садитесь, не стесняйтесь». Сноу сел в мягкое кресло напротив. Только сейчас он увидел сотни стеллажей с книгами вдоль стен. «Думаю, вы пришли за ответами». «За огромным количеством ответов». «Ну, огромного количества я вам не дам. Ну и не обижу. Это, точно полагаю, вы знали о слежке». «Конечно, но как вы узнали, что я пришел к лагерю?» «К городу. Зовите это городом». И он широко развел руками. «А у нас, вы думаете, все ловушки только на мостах?» «Понятно». «Ну что ж, всего рассказывать не стану. Бестолку». «Расскажу кое-что. Кстати, как вам город?» «Удивляет». «Конечно, удивляет. Ведь это не просто город. Это самодостаточный полис. Здесь люди одних убеждений живут и работают. Мы сами себя содержим и ни в чем не нуждаемся». «А в чем ваше убеждение?» «Мы боремся с тем, что у нас отнята цивилизация. Мы хотим вернуть себе возможность мыслить здраво и не зависеть от того, что нам навязывает сеть». «Сеть, понятно, но зачем же сжечь библиотеки и книги? А вы думаете, на книги сеть не наложила рук?» «Глупости. Возьмите одну из этих книг и посмотрите. Вот. Это то, что сеть не смогла нам навязать». Сноу взял широкий том с одной из полок, полистал. Страницы были испещрены геометроглифами, выведенными от руки. «Это все писали вы?» – удивился Сноу. «Нет, конечно». «Но зачем?» «Чтобы чистым умом это все воспринимать, не забыть и не потерять». Разговор детектива становился абсолютно непонятен. Клифф играл, он упрямо не хотел раскрывать ему ничего. «А скажите, кто эти два молодых Клиффа Баренца?» «Мои дети, конечно. Смышленые, правда? На старшего так я вообще нарадоваться не могу». «Это тот, который компьютер настраивает?» «Да. А вам, гляжу, он настроил голову, верно? А ангел?» «Это всего лишь еще один мой помощник и приверженец. Их тысячи. Кстати, сколько имен вы собрали?» «Каких имен?» — снова закурил. «Это явно пришлось Клиу не по душе, но возражать он не стал». «Ну, Карл Левинский, Эрл Верховен. 7. В таком случае можете занести туда еще Крифа Темплтона. Мой старшенький его забетонировал на прошлой неделе фундамент». «Но что это за люди?» «Апостолы», — произнес Клифф. И тяжело встал. Он подошел к окну, раскрыл шторы, и конус света ворвался в библиотеку, освещая разноцветные корешки. «А вы знаете, что инопланетяне бывали на Земле?» «Это все сказки». «Бывали. Не буду говорить, где и когда, но бывали. Просто жадные земляне, как всегда, не смогли договориться, уничтожили и бездумно применили технологии. Знаете, что они сделали?» Сеть? Правильно, отсюда все беды, от глупости. А что такое Вальгалла? Что вы о ней знаете? Неожиданно резко спросил Клифф и внимательно посмотрел на детектива. Ничего. Плохо, плохо, разочаровался Клифф. Но нам уже пора, так мы заболтались. И он дернул какую-то ручку на стене. Раздался раскат колокола. Пора куда? Удивился в очередной раз Сноу. Как куда? На собрание, конечно. Такой повод. Глава 7, в которой Сноу судят, и он чудом остается жив после многократных наркотических видений. Веселились и грешили они, и снова отмаливали грехи. Не хотели ни в рай, ни в ад. Им вполне хватило радостей больше, чем на одну жизнь. Что произошло дальше, ведает лишь Бог. Ходят слухи, что он сам не знал, что с ними делать. И вот уже 1 000 000 лет они ожидают его справедливого решения. Там, где нет ничего. Клифф Барринс и Сноу вышли на то самое поле, где в обилии были разбросаны скамейки и выкопаны канавы. Люди уже собрались. Они плотными рядами стояли в канавах. Каждый здесь имел свое место, и никто не спорил. Впереди зрячие, поодаль слепые. Они подошли к 3-метровому, наскоро сколоченному постаменту и забрались наверх по шаткой лесенке. «Мне очень не хотелось отрывать вас от ваших дел», – начал Клифф. «Но дело не терпит отлагательств. Мы судим этого человека, не разделяющего наших взглядов, но зашедшего слишком далеко. Какую справедливую кару он заслуживает?» В толпе поднялся гул, и через минуту к подиуму подошел бородатый старик. «Мы думаем, что убивать его за 2 дня до исхода – слишком легкая кара», – тихо проговорил он. «Куда мудрее сделать, чтобы он эти дни провел в беспамятстве и, потеряв их, встретился лицом к лицу с исходом?» «Это мудрое решение. Отведите его к лекарю. Собрание окончено». Все стали расходиться. «Как много времени мы из-за тебя потеряли», — сказал Клифф напоследок. А старик повел Сноу к берегу озера. «Сноу, снег, ледяной. Значит, характер, да?» — поинтересовался старик. «Что-то вроде. А что меня ждет?» — не утерпел детектив. «Тебе вколят наркотик и снотворное. Ты очнешься 3 часа где-нибудь в лесу в наркотическом дурмане. Чем твой организм крепче, тем быстрее очистится от наркотика. Что с тобой случится дальше, зависит исключительно от тебя самого». Ответы были хуже вопросов. Но теперь убежать он не мог. И он прекрасно это понимал. Они подошли к дому лекаря на берегу. По виду это был скорее сарай, зато лекарь, по всей видимости, был человек свободный и мог не приходить даже на собрание. Он оказался полным лысым человеком, низкого роста, в очках с огромными линзами. Когда они подошли, он тихо сидел у крыльца и грелся на солнце. «Что надо?» – спросил лекарь, не открывая глаз. «Отправить этого человека в безысходность», – отозвался старик. Лекарь внимательно посмотрел на детектива и со вздохом удалился в свою хибару. «Садись там, у кострища», – донесся его голос. Сноу сел на бревно возле обложенного камнями кострища. Ветер гонял золу, а на фоне блестело озеро ярким синим цветом. Из дома вышел лекарь и подсел к детективу. «Прекрасный вид, правда?» – задумчиво произнес он. «Этого у нас никто никогда не отнимет». На озере закричали чайки, и одна из них села на огромный валун, торчащий из воды. Верх его был практически белым. «Дайте руку», – раздался голос лекаря. Сноу, не глядя, протянул ему руку, взгляда от озера он отрывать не стал. Лекарь вколол 2 шприца в вену, но он этого практически не почувствовал. «Отдыхайте», – произнес лекарь, удаляясь. Пейзаж в глазах начал мутнеть и расплываться. Бороться со сном стало невозможно, и снова откинулся на спину. По синему небу пролетела чайка, и он закрыл глаза. Он очнулся на болоте, уткнувшись головой во влажную кочку. Соображалось туго, и в голове будто бы ветер шумел. Сноу сел, ощутил на спине рюкзак. Слава богу, его не тронули, и детектив смог напиться. Была ночь, и сориентироваться не было никакой возможности. Развести ковер, чтобы избавиться от озноба, тоже. Все вокруг было влажным, да и туманчик над болотом обзора не увеличивал. Снова провел рукой, и туман за нею закрутился вихрем. Отчего-то подумалось о людях, которые разводят пауков, и на лицо сама собою поползла идиотская улыбка. Значит, наркотик есть. Вероятно, сидел он не меньше часа, и вскоре стало темно. Абсолютно. Были видны лишь белесые пятна вокруг, на небе и на земле. Где-то вдалеке выползла огненная змея на очередное гуляние, и снова, сосредоточившись, решил идти в противоположную сторону. Если это тоже болото, то город там. Идти оказалось невероятно легко. Когда ноги увязали в грязи, он с веселым хлюпанием их выдергивал. Напряжение не чувствовалось. Потом он вспомнил, что забыл взять рюкзак, а еще позже, напоровшись на трухлявый пень, понял, что даже идет босиком. Огненная змея пропала, и он побежал, считая, что продолжает следовать направлению. В голове толклись бессмысленные мысли, как будто из прорвавшегося мешка Деда Мороза посыпались подарки. Он думал о лошадях Пржевальского и Монголии, атомной войне и тензорном исчислении, о военно-морском флоте и симметрии строения муравья, о Пизанской башне и скорости света. Вскоре он что-то начал видеть в полной темноте. Яркое белое пятно у себя в груди, а от него в небо уходила красная и синяя полосы. Красное темнело и исчезало, а синее, казалось, уходит в вечность. В стороны расходились желтые и зеленые полосы. Они появлялись и исчезали, их было много. Снова становился. В голове из ниоткуда выползла философская теория, и он сходу в нее поверил. Белое пятно – это душа, и она общается с Богом посредством сверхбыстрых линий связи. Синяя линия – это медленная связь, а красная – это связь ускоренная, мгновенная, которая выходит из видимого спектра в следующий этап молекулярных связей. Желтые и зеленые линии – это взаимодействие души и энергии, подпитка информации и тем, чем питается эта система. Он видит на ином молекулярном уровне, уровне, в котором обитает душа, более быстром, так как он расположен между молекулярными связями предыдущих уровней. На последнем уровне – Бог. На первом – то, что когда-нибудь создаст человек. И человек будет Богом над тем, что он создаст. Так живет мир, и не теряется информация. Так осуществляется обмен данными на скорости выше скорости света. В такой простой иерархии взаимодействий. Он радостно улыбнулся, он осознал. Он доказал и обосновал то, что никто до него не смог ни осознать, ни обосновать, ни тем более доказать. Его начало мутить, и красочная картина пропала. Мозг вновь переключился. На что теперь? Где-то рядом прогудел паровоз, и послышался стук колес. Снова побежал в сторону звука, а опять зачавкала болотная жижа. Он несколько раз упал. Ступни были разбиты и кровоточили, но боли не чувствовалось. Чувствовался душевный подъем и надежда. Через несколько минут паровоз стих. Остался шелест деревьев и посвистывание ветра. Куда идти дальше? Сзади зашипело, будто бы стая змей вырвалась из нор. И он побежал вперед, что было мочи. Поскользнулся и упал животом на пень. Удар пришелся в ребро, и детектива скрутило на земле, как давешнего пса. Вероятно, он потерял сознание, потому что, поднявшись с земли, увидел ржавый восход. Он все еще был на болоте, но вблизи виднелась кромка леса. В голове теперь не только шумело, но и стучало. Ребро болело, и на одежде проявилось кровавое пятно. В грязи рядом что-то зашевелилось, заклокотали пузырьки, и послышался тонкий свист. На поверхность выползло непонятное животное с маленькими лапками и черной свалявшейся шерстью. На продолговатой голове не было ни носа, ни рта, а два черных глазика пристально глядели детективу в глаза. Он протянул к зверьку руку, но тот молча отпрыгнул назад. Даже не отпрыгнул, а перетек. Зверек стал видоизменяться, превращаться в комок грязной шерсти. Из комка вылезали лапки и щупальца, били по земле, потом перестали, и комок каплей расплылся по болотной жиже. Снова направился в лес, но, посмотрев в сторону болота, удивился, как ему удалось его пройти. Из болота торчали острые черные пики в виде четырехгранных пирамид. Они поблескивали на солнце металлом и были хаотично расположены на поверхности болота. Потом он заметил, что они продолжают расти, подбираясь к нему. Болото как бы ощетинивалось. До леса пришлось бежать. Влетев в лес, он тут же упал в муравейник. По рукам потекли черные капли, стали кусать. Он выскочил из муравейника и стал судорожно отряхиваться. Руки свои он видел большими и распухшими, пальцы не гнулись и болели. Он пошел против солнца, чтобы держаться какого-нибудь направления. Стволы деревьев были как будто скроены из резины. От ветра они гнулись по дуге, а когда он облокачивался на ствол, дерево прогибалось, и он чуть ли не падал. Корни под ногами дергались наподобие змей или щупалец. Весь лес находился в постоянном движении, будто бы управляемый единым сознанием. Когда он в очередной раз поднял взгляд, солнце висело аккурат по центру. Тогда он развернулся и вновь пошел против солнца. Это повторилось бесчетное количество раз, пока он не выдохся окончательно. Сил не было, и он сел на землю. Солнце палило нещадно, и хотелось пить. Но он бродил как по заколдованному кольцу и никак не мог выйти к воде. Ему вспомнилось, что можно пить кровь, и он стал ползать на коленях, ища что-нибудь острое. Но находившиеся ветки гнулись в руках, а камней упорно не встречалось. Он снова сел, но земля почему-то стала засасывать, и он побежал прочь. Впереди виднелся огромный валун. Его-то не засосет. Но на валуне сидел птеродактиль. Делать было нечего. И он запустил в ископаемого ящера, подвернувшись корягой. Тот поднялся и с вороньим карканьем скрылся за горизонтом, а детектив запрыгнул на валун. Как будто все начало приходить в норму. Лес стал прежним, не резиновым. Ничто вроде не угрожало. Он прилег на спину и перевел дух. Неожиданно что-то кольнуло о спину, послышался непонятный скрежещущий звук. Он поднялся и посмотрел на то место. На валуне виднелось каменное замшелое лицо с хмурыми чертами. «Чего возгромоздился? Стул тебе, что ли?» – проскрипело лицо. «Я заблудился, устало», – ответил Сноу. «Городской, что ли?» «Да». «Ну, тебе еще пару дней отсюда не выбраться. Нежить разгулялась, всякое творят. Ты, наверное, пить хочешь?» «Еще бы». «В этом я тебе помочь вполне могу. Видишь то большое дерево с двойной кроной?» Неподалеку росла сучковатая сосна в два обхвата. Ее крона действительно раздваивалась на симметричные части. «Вижу». «Лезь на нее, будет тебе вода». Снова пополз вверх по скользким сучьям. Шелуха падала в лицо и попадала в глаза. До развилки добраться было просто, а выше сучья были маленькие, ломались, гнулись, и ствол, и он остановился. Вокруг шатались макушки елей, и никакой воды видно не было. Снизу скрипуче рассмеялся валун и грузно покатился к подножию ствола. Детектив сцепился в худую верхушку, но в момент удара оторвался вместе с нею и с криком спиною полетел вниз. Ничего страшного не случилось. Он упал в заросшую травой воронку, в которой скопилась мутная вода, перемешанная с землей. Никакой боли, но вылезти из грязного месива было непросто. Пока он плескался, успел изрядно хлебнуть воды и чуть не захлебнулся. Кое-как он выполз наружу и лег на берегу. «Этого просто не может быть!» – крикнул он в небо. «Что со мной?» Он схватился руками за голову. Каждый удар сердца ощутимо отдавался в черепе. Но сердцебиение было абсолютно обычное и нисколько не учащенное. Солнце в зените больно слепило, но казалось, вот оно, спасение. Если смотреть на солнце, то ничего больше не произойдет. Он не сойдет с ума, он выдержит. Но и тут его нашло сумасшествие. Раздался звонкий девичий смех. Этот смех не предвещал ничего злого, он казался добрым. Он посмотрел в сторону воронки, и из нее по живот торчала белокурая красавица с веселой улыбкой и огромными зелеными глазами. Волосы спадали на плечи и прикрывали обнаженные груди. «Ну куда же ты ушел, дурачок?» – проговорила она. «Я так пыталась тебя удержать». «Кто ты?» – снова лег на живот лицом к ее лицу. «Я Констанция». «А откуда ты здесь взялась?» «Глупенький, я здесь живу. Тебя обидел скверный камень?» «Он уронил меня с дерева». «Не обижайся, он слегка мрачноват, но зла не сделает. Это он так шутит». «А зачем ты полез на дерево?» «За водой». Констанция рассмеялась громко-громко, и он, не удержавшись, тоже улыбнулся. «Кто же за водой лезет на дерево? Дай я тебя напою». Она обняла его за шею и поцеловала в губы. Они целовались не меньше минуты, и Сноу действительно перестал чувствовать жажду. Она откинулась и отплыла на середину воронки. Сноу чувствовал веселье и бесшабашность. «Ну что, теперь лучше?» – спросила она. «Теперь хорошо». «Тогда иди ко мне, что тебя держит?» Он попытался подняться, но силы его отпустили. Руки будто бы чужие, расползлались в сторону. «Я не могу, я слишком устал». «Ну ничего, я подожду». Она стала танцевать, кружиться в центре воронки, напевая какой-то индийский мотив. «А знаешь...» – подплыла она к берегу. «Я все про тебя знаю. Спроси меня, о чем хочешь, отвечу, не совру». «Скажи, как меня зовут?» «Давай чего-нибудь посложнее, Морган. Можно я тебя буду называть Морган? Мне так нравится это имя». «Конечно, Констанция. Тогда скажи, откуда у меня появилась моя кличка?» «Проще простого. Еще в школе ты был неприступен и холоден, как скала. Однажды тебя избили старшеклассники, и ты долго валялся в снегу, но не просил о помощи. Ты извалялся тогда, как снеговик, но никто не посмел тебя так называть. Назвали просто снег. А мне ты не кажешься холодным». «Надо же. А я и не знал, что меня хотели назвать снеговиком». «Я же говорю, я все о тебе знаю». «Но мне нечего спросить». «Это хорошо. Гораздо хуже, когда есть что спросить. Это страшно, когда люди не знают самих себя. И я знаю, что сейчас ты ко мне не придешь. У тебя есть еще дела, но я буду тебя ждать». Она погрузилась в черную воду, а Сноу еще долго смотрел туда, где скрылось под водой ее лицо. «Она будет ждать. Он вернется». Откуда-то появились силы, и он встал. Он пошел к камню, на него валом накатывала злоба, и, позабыв о избитых в кровь ступнях, он хотел побить гада. Но с той стороны приближалось муравьиное полчище. Будто бы во время солнечного затмения на него ползла черная тень. Она покрывала все – деревья, кусты и камень, который весело хохотал и кричал: «Щекотно!» Не раздумывая, детектив бросился прочь. Ему было страшно, очень страшно. Тень нагоняла его. Муравьи уже почти догнали его, когда впереди лес окрасился в бело-красные цвета. Заполонившая лес до самых облаков полчища петухов, теряя перья и громко крича, рвалось к полчищу муравьев. Сноу бросился лицом в землю, чтобы его не ободрали. Он почувствовал удары по спине, крик раздался над ним. Видимо, полчища встретились, и все стихло. Только далекие взмахи крыльев. Он поднялся, вокруг все было завалено белыми перьями, забрызганными кровью. Теперь он шел строго на солнце, сверяясь с ним постоянно. Он залез на почти что отвесный холм и сел, облокотившись на дерево. Впереди он видел город, огромный, теряющийся за горизонтом. Это была не ровня родному Тандерлину. Это был город будущего. С многоэтажными мостами, скоростными трамваями на монорельсах, с небоскребами и красочными потоками машин. По улицам бродили беспечные люди в броских летних одеждах, играли дети, слышалась музыка. Снова кинул себя взглядом, он не подходил к этому городу. Весь серый, как будто переснятый на черно-белую пленку. В грязи с ног до головы, с кровавым пятном на груди и кровоточащими руками и ногами. Выглядел он ужасно. Ему хотелось туда, но он принадлежал другому миру, серому и безрадостному. Но покидать это видение он тоже не хотел. Он, казалось, никогда в жизни не видел столько ярких красок и довольных людей. Это было наваждение. Но зато какое. Любоваться городом ему довелось недолго. Из-за горизонта вылетел клин истребителей, и на город обрушились бомбы и ракеты. Рушились мосты, небоскребы, кричали люди, взлетали до небес машины. Потом, когда улетели самолеты, в город вошли солдаты в камуфляжной форме и касках. Они без разбору стали расстреливать людей в разноцветных одеждах и взрывать уцелевшие машины. Это была зачистка. Солдаты, как саранча, истребили все живое и ушли. В городе больше не было ни движения, ни звука, все застыло. Только сполохи огня да свист ветра. В небе появилась черная точка, быстро увеличилась и превратилась в продолговатую баллистическую ракету, которая врезалась в город далеко за горизонтом. Горизонт вспыхнул, и в небо взметнулся огненный гриб. Из центра города, пожирая дома, плавя бетон, разошлась слепящая волна. «Вот и все», — подумал Сноу и закрыл глаза. В лицо ударило жаром, кожа горела от радиоактивного ветра, но это быстро стихло. Он открыл слезящиеся глаза, перед ним простиралась бескрайняя, залитая солнцем пустыня. Желтые барханы, заглаженные знойным ветром, уходили вдаль, насколько хватало глаз. Детективу было жарко, пот заливал лицо, песчаный зной с воздухом проникал в легкие. С двух противоположных сторон лавиной хлынули всадники. Слева скакали бедуины на гордых белоснежных конях. Они держали в руках блестящие металлом ятаганы, а головы их были покрыты голубыми чалмами. Справа надвигались грозные монгольские воины на приземистых коричневых лошадках, в грязных закорузлых одеждах, с воинственными окриками и кличами. Лавины столкнулись, брызжа кровью и звеня металлом. Из месива выпадали люди и лошади, катились с барханов отрубленные головы и раздавались полные отчаяния и боли крики. Сноу склонился к земле. Его стошнило. Он не мог больше этого видеть, и лишь когда все стихло, он решился поднять голову. Не было больше ни барханов, ни забрызганного кровью песка, ни убитых людей. Была лишь белая снежная пустыня, и снега торчали ледяные скалы, на которых играл свет солнца. Ему стало холодно, он задрожал. Ветер гнал ледяную крошку. В этих местах не жили люди. Откуда ни возьмись, вынырнула подводная лодка, ломая лед. Она улеглась овальным носом на лед. На мостик вышли люди с биноклями, стали тревожно оглядывать окрестности. Затрещала земля, стал трескаться лед. На лодку надвигалась армада двуногих роботов, увешанных пушками. Они были не меньше 20 метров в высоту. Люди на мостике засуетились, стали убегать прочь от лодки, давили друг друга. «Хватит!» — крикнул Сноу, держась за голову. «Прекратите!» Он закрыл глаза, и вмиг наступила тишина. На глаза навернулись слезы, и он заплакал. Было противно и тошно от всего, что видел, от того, как чувствовал. Но слезы не хотели течь, он давно уже отвык плакать. Когда он вновь открыл глаза, внизу лежало небольшое болото. Не было ни городов, ни песчаных, ни снежных пустынь. Было тихо и тепло. Потом он услышал рядом чье-то сиплое дыхание. Под соседним деревцем, также прислонившись спиной к стволу, сидел давешний лекарь. «Ну что, не лучшая картина, верно?» – спросил он. «Как же так? Все, что вокруг, война?» – тихо проговорил детектив. «Нет, ты не понял. Все, что внутри, война. Разве мы есть война, и нет ни добра, ни мира? Мы – это то, что мы делаем. Видимо, нету мира без войны, как нету жизни без смерти. А зачем мы тогда живем? Не знаю». Сноу достал из пачки последние две сигареты, протянул одну лекарю, прикурил. «А знаете, что я думаю?» – сказал он. «Мы должны прожить эту жизнь, чтобы Бог понял, кто мы есть. Испытал нас и огнем, и водой. Как ему судить нас, если мы ничего не делаем верно? Может быть, а ты уверен, что Бог есть? Так откуда же все это иначе?» Они молча докурили, и лекарь стал. «Ладно, пойду к себе». «Спасибо за сигарету», — сказал он и скрылся где-то позади. Когда снова обернулся, его уже не было. «Надо и мне в путь», — сказал он и пошел на солнце, в сторону болота. Видимо, наркотик стал отпускать. В голове шумело значительно меньше. Болото он миновал безо всяких событий, но врезался как будто в стеклянную стену, не дающую пройти в лес. Он даже по привычке стал шарить в поиске двери. Потом ему пришло в голову, что он стоит перед видеопроектором с лесным пейзажем, но обойти его он не смог. Тогда он взял теплое полено и со всей силы бросил в преграду. На него посыпалось стекло, за стеклом оказалась черная бездна. Небо тоже стало трескаться и осыпалось на детектива тысячи цветастых осколков. Он упал на землю и почувствовал себя заваленным. Во рту чувствовался болотный мох, но он не мог сдвинуться с места. Стало перехватывать дыхание, и он рванулся из последних сил. Все было как прежде. Лес, болото. Он шагнул вперед и ни во что не врезался. «Терпи», — твердил он себе. «Терпи, только не сходи с ума». «Так и должно быть. Они хотят, чтобы ты свихнулся, но ты терпи». Видимо, это помогло, поскольку видения прекратились. Теперь он просто шел по лесу, с каждым шагом ощущая боль в израненных ногах. В пробитой груди, в голове. Хотелось пить, слезились глаза, болел живот. Но он упрямо шел вперед, к закатному солнцу. Когда он задевал ногами корни, а руками стволы, и из груди норовил вырваться сдавленный крик. Но получался тихий стон или хныканье. Он не был похож на человека. Грязный, хромой. Держась одной рукой за грудь, он брел и ни о чем не думал. Брела тень, а не человек. И лишь свалявшиеся волосы да глаза поблескивали. Ему казалось, что он шагает целую вечность, а солнце никак не сдвинулось с места. Сил волочить ноги больше не было, и он пополз на коленях, упрямо, с тупым остервенением и животным оскалом. Прямо. «Только терпи», — твердил он себе. Так мог бы чувствовать себя человек, шедший неделю, не спавший и не евший. Но он так себя чувствовал меньше, чем за сутки. Больше всего он боялся войти в ночь бессильным получеловеком. И он полз по земле, что было сил, без передышек, как раздавленная, чуть живая лягушка. Ему показалось, что из лесу вышел амбал с бесцветными глазами и пошел рядом с ним, внимательно рассматривая, как диковинное животное. Кажется, он отключился. Вроде дальше амбал помогал ему идти, держа за руку, но Сноу был практически в бессознательном состоянии. Может быть, его потом несли, он видел небо и землю, и спину амбала. Больше он не помнил ничего, хотя в своем наркотическом опьянении не знал, чему верить, чему нет, было ли что, и что все-таки было. Глава 8, в которой Сноу узнает много ответов, встречается с 1000 ассимилянтов и идет на войну. «Он убил праведника, так за что его судить? Праведник может быть только благодарен. Он не совершил ничего осудительного и еще принял мученическую смерть. Какой же он после этого убийца? Что хорошо, а что плохо, рассудит только Бог. Это его мир. А я судить этого человека не стану. Пусть живет, как жил». Глаза с трудом открылись. Он лежал в какой-то серой комнате с высокими потолками. Виднелась капельница с прозрачной жидкостью, пахла медикаментами и собачьей шерстью. Неожиданно раздался нечеловеческий рев, и детектива передернуло. Он с трудом повернул голову в сторону источника звука. У противоположной стены стояла огромная клетка из мощных стальных прутов. В клетке метался очередной жидкоглазый амбал, или мертвец, только поросший коричневой шерстью. Он был весь покрыт ею, только лицо выдавало в нем человека. Злобно посмотрев на Сноу, он испустил гортанный рык и, успокоившись, сел в угол клетки. В комнату вошел кто-то с шаркающей походкой. «Кажется, он очнулся!» – крикнул голос. Шаги приблизились, и, повернув голову, Сноу увидел лицо Клиффа Баренса, который биолог. Он был все в том же синем тренировочном костюме. «С возвращением в реальность, детектив! А вы крепкий орешек!» «Где я?» – прохрипел Сноу. Грудь болела, и говорить было сложно. «У меня в подвале. Вы ведь меня помните? Вы еще после посещения хотели сюда заглянуть, даже вокруг дома обошли. Что со мной?» «С вами все в порядке. Как бы странно это ни звучало. Если, конечно, не считать сломанного ребра и изуродованных ступней и ладоней». Сноу попытался подняться, превозмогая боль в груди, но Клифф его остановил. «Вы пока лучше лежите, силы вам еще понадобятся. Поешьте. Далеко не каждый выживает после прототипа Энтарагония-6. А вы еще, как я вижу, остались в своем уме. Вовремя мы вас очистили». Он отошел к клетке и стал чем-то угощать зверочеловека. На пороге стоял еще один человек. Это был Карл Левинский. Он стоял, скрестив на груди руки, хмурый и мрачный, как на фотографии. «Очнулся, сыщик Фигов», — грубо произнес он. «Где книга?» «Какая книга?» «Словарь с кодами». «С геометроглифами?» «Да». Карл нетерпеливо подошел к койке. «Где он?» «Я его потерял. На болоте». «Черт, я так и думал. На каком болоте?» «Не знаю». «Я же говорил, Клифф, что зря ты его спас. Только время потеряли». «Все равно», — отозвался Клифф. «Ты же сам говорил, сейчас его ход». «Вот он, его ход, лежит болезный. Теперь у нас остался последний шанс. Эй, сыщик, где лагерь Гни? Можешь показать?» «Да». «Ну, хоть какой-то толк. Дойдем быстро, и сил не выбьемся. Хотя с этим калекой... Этот калека идти сможет», — отозвался Клифф. «Ладно, через 4 часа тогда», — сказал Карл и пошел к выходу. «Карл!» — позвал Сноу. «Это вы делали набеги на кладбище?» «Да», — бросил Карл через плечо. «И если бы не ты, книга бы была сейчас у нас. Может быть, расскажете, кто вы? Зачем ушли?» «Нет, не сейчас, некогда». «А что такое Вальгалла?» «Я же сказал, некогда. Клифф, расскажите болезному, что такое Вальгалла, но не балуйте ответами рано. И так на него столько времени потратили. У тебя 10 минут», — скомандовал Карл и вышел из подвала. «Не сердитесь на него», — сказал Клифф и взял стул. Подсел к кровати. «Так что вас интересует?» «Все. Все рассказать я не могу. Дела очень важные у нас с Карлом. Вы, кажется, интересовались, что такое Вальгалла?» «Да. Видите животное в клетке?» «Волосатый мертвец». «Верно, мертвец. Не живой, то есть. Клон. Живой робот. Андроид. Называйте, как хотите. В клетке сидит очередной экземпляр. Просто ассимиляция еще не завершена. Мы прививаем гены человека, обезьяне. Так как легче изменить материал, чем создать новый, верно? Они глупые, их надо учить, зато за неделю можно сделать из обезьяны человека в прямом смысле слова». «Но зачем?» «Война. Идет подпольная война. Нам нужны бойцы». «Война? С кем?» «С ГНИ, конечно. Там в лесу меня спас один из этих. Ассимилянтов, да. Удивительно, как вас угораздило заползти в этот квадрат». «А зачем Карлу книга?» «Об этом лучше говорить с ним, я и сам толком не понимаю. Что здесь и зачем? Моя область биология, отдыхайте, мне пора». «Скажите, а где ваша жена?» Клифф тяжело вздохнул. «Отец забрал ее. Думаю, я ее потерял. Но отступаться поздно». Он вышел и тихо закрыл за собой дверь. Детектив поднялся и сел на краю койки. Было больно, но терпеть можно. Он принялся за еду. Остывшую яичницу с колбасой и хлебом, стакан яблочного сока и печеные пирожки с мясом. Ему мешала капельница, и он ее выдернул. В клетке получеловек рвал на себе волосы и рычал, наблюдая за детективом. Вот и результат. Карл найден. А что толку? Кроме того, ввязался во что-то совсем уж непонятное. Какие-то воины, ассимилянты, инопланетные сети, убийства и апостолы. Кстати, у Карла на голове совсем не видно нимба. Понятно, что 9 человек просто играют, а с ними играют и их дети, и их жены. А во что играют? Самое обидное, что он тоже играет и играл в эту игру, а правил не знает и не знает ставок. Хотя можно догадываться, что ставка – жизнь, но не хотелось бы погибать совсем уж бездумно и ни за что. Взявшись за угол койки, он попытался встать на ноги. Ступни как будто проткнули 1000 игл, и он опять сел. Нет, так не больно-то и походишь. Он посмотрел на забинтованные ноги, попытался пошевелить пальцами, вроде все на месте. Руки тоже болели, но их не перебинтовали. И он видел сорванные ногти, царапины и болячки. Ничего страшного, значит, ты с ногами. Он снова попытался встать и даже смог сделать пару шагов, но потом опять повалился на койку и даже поставил назад капельницу. Так он долго сидел, наблюдая за человека-зверем. И в голову не приходила ни одна заслуживающая внимания мысль. Слишком много кладовых с информацией было пока еще заперто. От нечего делать, он лег и заснул. Проснулся он от того, что Карл бесцеремонно тряс его за плечо. «Вставай, следопыт, добыча уйдет!» Детектив встал, позабыв про ноги, и со стоном упал обратно. Вошел Клифф с кроссовками в руке. «Одень это, только в них ты сможешь идти». Кроссовки были большого размера, а внутри выложены мягким пористым материалом. В них действительно было более-менее сносно, хотя боль все равно ощущалась. Детектив облачился в выстиранную рваную одежду. Даже пятно на рубашке исчезло. Бинты на груди немного стесняли дыхание, и в целом он чувствовал себя как старик, непривычно скованно. Добавок ко всему, ему вручили настоящую клюку вместо тросточки. «Если что, сойдешь за лешего», – то ли пошутил, то ли сказал серьезно Карл. «Жалко, последний ассимилянт не дошел», – покачал головой Клифф. «А почему ты против отца?» – спросил его снова. У него всегда были проблемы с головой. А когда он занялся с ГНИ, так у него и совсем крыша съехала. Последствия его выбора ужасны. «Ладно, ладно», – прервал его Карл. «Потом наболтаетесь. Нам нужно как можно больше народу. Морган, тебе есть кого позвать?» «Позвать куда?» «Нужны сильные люди, умеющие обращаться с оружием. Нужны для последней схватки с ГНИ». Снова подумал, да, точно, Верзила, таксист, который бывший боксер. «Да, есть. Встреча через час у кладбища. Иди и позвони». Телефон располагался не в подвале, и детектив вышел. Они остались внизу, что-то обсуждая. Он сел на телефонный столик и достал визитки. Верзилу звали Рауль Джексон, но визитки не было. Зато была визитка Евы Лозински. Он задумался, стоит ли звать ее. С одной стороны, ее муж может не вернуться. С другой, ей действительно лучше не присутствовать. Неожиданно в кармане ожил спутниковый телефон. Должно быть, включился, когда он одевался. «Морган, ты где? Все в порядке?» «Все нормально, я в городе». «Почему не позвонил?» «Забыл». «Забыл? Меня тут чуть не убили, пытались захватить в плен. А ты забыл?» «А ты откуда звонишь?» «Откуда попало? Шарахаюсь от каждого шороха». «Мне сейчас некогда. Ты можешь быть через час у кладбища?» «Хорошо». В общем-то, это тоже была не лучшая идея. Но что было делать? Он нашел в справочнике телефона Рауля, но его дома не было. А диспетчер такси соединил с его машиной. «Да?» – спросил Рауль. «Рауль, помнишь побитого частного детектива?» «Помню. Есть с кем нужно разобраться?» «Да, тут будет целый бой». «Я готов!» «Когда?» «Где?» «У кладбища через час». «Буду». Детектив уже собирался набрать номер Евы, когда из подвала поднялись Клифф и Карл. «Позвонил?» – спросил Карл. «Да». «Ну, тогда пошли. А спутниковый советую оставить здесь, его могут засечь». У дома стояла черная машина, в которую садился мертвец, вышедший из дома Клиффа. В ней сидел водитель-ассимилянт. «Познакомьтесь», – сказал Клифф. «Это отец наших ассимилянтов, Джордж Казановский. Служил в спецотряде, был практически во всех горячих точках от Афганистана до Японии и участвовал в секретном проекте «Вальгала». Несмотря на имя, настоящий ариец, то есть викинг». Джордж ничего не сказал, только угрюмо кивнул и потерял всякий интерес к происходящему. Все залезли в машину, и Джордж рванул вперед. Полчаса они молча петляли по городу, заезжали в подворотни и подземные гаражи. Так можно было бы избавляться от слежки, но снова слежка не заметил. «Что вы делаете?» – не вытерпел детектив. «Путаем слежку», – сказал Карл. «Но за нами не следят. Не здесь, там». И Карл показал пальцем в небо. Они заскочили в подворотню, и он бросил какую-то бумажку пьянице, лежащему на земле. Это было сделано на ходу. «Так нам приходится вести связь», – пояснил он. «Если они на нас вышли, то хотят накрыть всех. Просто так нас убивать не станут, а их слежку можно только запутать. Оторваться от нее нельзя». Оставшееся время они продолжили колесить по городу. Ровно через час, бросив машину на дороге, они направились к кладбищу. Там собралось 10 человек. Они оживленно беседовали и без дела бродили у ворот. Здесь было несколько ассимилянтов, какие-то четверо хмурых мужиков и Рауль с Элеонор. Рауль ей что-то рассказывал, размахивая руками, а она улыбалась. «Это ты ее позвал?» – сходу спросил Карл. «Да». «Зачем?» «Они хотели ее убить». «Теперь они точно могут ее убить». «Впрочем, может, ты и прав». Рауль, завидев детектива, тут же бросился к нему. «Ух, заварушка будет! Спасибо, что позвал! Я тут спрашивал у народа! Они так немногословно обещали целую войну! Я не совсем понял, что к чему, они, похоже, тоже не все понимают, но дело будет!» К нему подошла Элизабет. «Что за коллегу из тебя сделали?» Взгляд у нее был испуганный. «Это не страшно, заживет. А как ты?» «Я скрываюсь, где попало. Ангела видела». Все посмотрели на Карла, он начал речь. «Сейчас идем в зону ТЭТа. Встречаемся с бойцами, потом к логову ГНИ. Они знают, что мы придем, но не знают, когда. Это наш шанс». «Немногословно, зато эмоционально», — заметил Сноу. «Ну и лидер», — сказал Рауль. «В зону Тета, значит, вот это лихо». Карл уверенно последовал в лес по набитой тропинке. Все стройной шеренгой последовали за ним. Сноу шел последним, но ему все равно было трудно поддерживать темп. Он почти стонал во время спусков и подъемов, но зато смог оценить врученную клюку. Она действительно оказалась удобной. Они слегка отклонились влево от маршрута к ГНИ, но идти было недалеко, километра 2-5. Как то ли пошутил, то ли вправду, сказал Карл. Лес был сухой, тропинка ровная, и лишь солнце над головой изрядно палило. Шли молча, все кроме детектива. Оглядывали окрестности, а он глядел под ноги. Только Рауль с Элизабет изредка переговаривались. «Ой, гриб», — говорила она. «Это поганка», — отвечал он. «А вы грибник?» – спрашивала она. А он ей отвечал: «Да, немного». Слушать их не хотелось, а хотелось остановиться и передохнуть. Идти куда-то зачем-то не вызывало ни радости, ни хорошего настроения. Где-то через час они действительно пришли куда надо. Поднявшись на высокий холм, они увидели поляну. На ней, словно в разворошенном муравейнике, копошилось около 1000 человек. Это были те же самые бойцы-ассимилянты, все одинаковые, как близнецы-братья. Большинство из них спало, другие ели, бегали по кругу, делали физические упражнения. Их черными точками была усыпана вся поляна, но за ее пределы они не уходили. Вот она, зона Тета. По толпе прибывших прошелся удивленный шумок. «Что это?» – отчего-то прошептала Элеонор. «Вот она, армия, которую мы создавали 3 года», – провозгласил Карл. Все стали спускаться в лощину. Ассимилянты никакого интереса к ним не проявляли, занимались своими делами. На них были одинаковые черные джинсовые костюмы, у некоторых грязные, у некоторых не очень. Карл встал в центре и крикнул что-то наподобие «Уака!». Все взгляды обратились к нему. Те ассимилянты, что спали, быстро поднялись и тоже стали молча слушать. «Вы готовы к бою?» – крикнул Карл. «Да!» – заголосила толпа. Голоса у них действительно были разные. От тонких, почти что девичьих, до басовых, мужских. «Через несколько часов все будет. Идите получать оружие». Он немного сместился, нашел на земле ручку и поднял засыпанную землей доску. Вокруг сгрудились ассимилянты, стали помогать разбирать дощатую кладку. Внизу открылась черная яма с беспорядочно сваленными автоматами и пистолетами, обоймами к ним и гранатами. Прыгнув вниз, Карл начал раздавать оружие присутствующим. Каждому достался автомат, пистолет, 4 гранаты и по 7 обойм, положенные в мешок. «Вот это дело», – заявил Рауль, получая оружие. «А чё, посерьезнее есть?» Карл достал базуку. «Эта штука только одна». «Подойдет». Кто как, а Рауль был явно доволен. Снова Элеонора от оружия отказались. Взяли только пистолеты с боекомплектом. «Вот это материал для первой полосы». Элеонор явно жалела о невзятом фотоаппарате. «Для нашей газеты это слишком. После статей-то про кошек, застрявших на дереве», — добавил Сноу, исследуя пистолет. «Перекусим и в путь». Карл где-то успел переодеться в камуфляжную форму и был похож на спецназовца. Все получили по небольшому свертку с хлебом и каким-то мясом в пакетиках. Воду зачерпывали чашками из огромного котла. Карл и Сноу во время еды обсуждали маршрут. «Ты как-то пришел сюда, когда тебя отравили. Но ты, наверное, не знаешь, как сюда пришел». «Я не знаю, откуда я пришел», — честно признался Сноу. «Они меня бросили на каком-то болоте». «Ладно, значит, лагерь здесь. Пойдем напрямик». «Нет, я шел по хорошей тропинке. Нужно отклониться на 1 километр в сторону». «Хорошо, пойдем с тобой впереди». Карл отдал карту детективу, а они пошли по намеченному маршруту. «Все за нами!» – крикнул Карл. За детективом и Карлом шли Леонор с Раулем. За ними Джордж и шеринга хмурых мужиков. А следом войско ассимилянтов растянулось на 1 километр. Несмотря на количество народу, шли почти бесшумно, но при этом все же достаточно медленно. Вскоре вышли на знакомую тропинку, видимо, где-то около речки, поскольку они ощутимо спускались вниз. Речка с перекинутой через нее березой не замедлила появиться. Первым пошел Сноу, хотя ему и было невероятно сложно ступать по березе. В результате он зацепился ногой за все тот же сучок, кроссовок слетел, и детектив, шумно размахивая руками, полетел вниз. Клюка вылетела из рук и больно ударила Карла по голове. Сноу кое-как выполз на противоположный берег и тут же получил по спине брошенной клюкой. «Ты идиот!» – прокричал Карл. «А не провожатый, кривоногий и бесполезный!» Его усмирили, и он направился следом, захватывая по пути слетевший кроссовок. «Осторожно! За бревном леска натянута!» – предупредил Сноу. «Нетрудно догадаться!» – Карл перелез через леску и запустил кроссовком в детектива, но не попал. «Хорошо, что хоть автомата не взял, перебил бы всех!» Собравшись силами, Сноу поднялся и пошел дальше. Бинты на ногах размокли, и раны начали болеть сильнее. Но все же идти было можно, и он упрямо соблюдал темп. «Я надеюсь, больше речек не будет?» – ворчал Клифф, когда они брели по песчаному холму. «Скоро будет еще одна». А потом Карл не дал детективу договорить и застонал. «Конец моей голове!» Вообще, все время, пока они шли к речке, Карл припоминал детективу его выходку. Элеонор каждый раз его успокаивал, а Рауль рассказывал какому-то хмурому мужику историю, под которую в такси спал Сноу. Со своей базукой он обращался как с тоненькой палкой, будто бы та не весила ничего. Он размахивал ею, выражая боевые эмоции. Когда они подошли к речке, моста на ней не обнаружили. Он был сожжен, и от него не осталось ни следа, лишь обугленные головешки. Ни топоров, ни пил у них не было, но тут им удалось воспользоваться толпой ассимилянтов. Они очень легко повалили через речку несколько деревьев. Было интересно, как они это делали. Будто невесомые муравьи ломали соломинку. Силы они и так имели недюжинные, а все вместе могли бы поднять теплоход. Все быстро начали переходить, но Сноу не смог удержать равновесие и вновь упал в воду. Течение отнеслось его довольно далеко, но он чудом умудрился удержать в руке клюку, а на ногах кроссовки. Вылез он метрах в 100 от моста, от места падения, и насколько мог быстро направился к мостику. Когда он подошел, увидел бесконечную шеренгу ассимилянтов, переходящих на другую сторону. Он быстрее стал их обгонять, это получалось плохо. Он еле-еле мог поддерживать скорость движения, а приходилось идти еще быстрее. Несколько раз он болезненно падал, но не отступал. Догнать головную группу он смог только у входа в выгоревший лес. «А, проводник приковылял», – расстроился Карл. «У тебя все в порядке?» – спросила Элеонор. Сноу только рукой махнул. «Предатели!» – и пристроился за Карлом. В выжженном лесу никто не говорил, всех угнетало пепелище. Даже воодушевленный разговорчивый Рауль притих. Выйдя из мертвого леса, все перевели дух. Даже угрюмый Карл повеселел и предложил устроить привал. «Через полчаса будет небольшое болотце», – сказал детектив. «Может, остановимся там?» «Пожалуй». Карла явно что-то тяготило. Он напряженно поглядывал на небо и под ноги. Смотрел по сторонам и что-то обдумывал. «Они могут нам повстречаться?» – спросил он неожиданно. «Вряд ли», – ответил Сноу и рассказал о ночном огненном змее и странном двойном мостике. «Может быть, это и есть граница их владений?» – закончил он. «Как ты думаешь?» «Наверное, ты прав. А знаешь, что означает двойной мост? Они верят в двуединство мира. Есть хорошее и плохое, белое и черное, плюс и минус. У всего есть обратная сторона, третьего не дано». «И, по-моему, они правы. Я всегда считал, что третья сторона есть». Некая золотая серединка, ноль, центр. У хорошего и плохого это отсутствие и того, и другого. У белого и черного это серый. А у плюса и минуса ноль. Он не может не быть ни положительным, ни отрицательным. А у инь и янь бред. Есть мужской, есть женский, средний род. Как ни крути, есть оно. Сноу задумался. Действительно, все имеет что-то третье. Если постараться, его можно найти. А как бы ты поступил в этой игре с мостиками? Что третье, брод? Брод-то определенно не мост.

Из лесу доносится шорох шагов и приглушенные голоса. Клифф Барринс. Я теперь сам сеть. Я ее поглотил. Она внутри меня. Клифф Барринс, биолог. Но, отец, мы с братом не можем отойти от тебя дальше 100 метров. Нас ломает. Разве это жизнь? Клифф Барринс. Чтобы нести человечеству все знаний, это не так уж и плохо. Клифф Барринс, компьютерная настройка. Скажи, брат, а на ассимилянтов уничтожение сети влияет? Клифф Барринс, биолог. Нет. Клифф Барринс, настройщик. А если хоть один жив? Клифф Барринс. Эй, сеть не уничтожена. Она лишь перешла в меня. И немного в вас. Они выходят из лесу и удивленно обводят поляну взглядом. Клифф Барринс, настройщик, издает при этом присвистывание. Клифф Барринс. Вот и сила сопротивления. Я же говорил, что отключение сети возбуждает звериные инстинкты. Клифф Барринс, настройщик. И так во всем мире? Клифф Барринс. Ты же видел, как у нас дома. Клифф Барринс, настройщик. Да, но дома все были изолированы друг от друга. Клифф Барринс, биолог, подошел ближе к спящим. Похоже, непоправимого они совершить не успели. Он накрыл снова Элеонор сорванной одеждой и подбросил в костер сухих веток. Клифф Барринс присел на кучу дров. Клифф Барринс, настройщик. Может, пустим их в расход, а, отец? Клифф Барринс, нет. Зачем? Они ничего не помнят. Это взрослые дети. Умеют говорить, но только и всего. Кто они? Чем занимаются? Откуда им знать? Клифф Барринс, биолог. Оставим их здесь? Клифф Барринс. Нет, старший, отнеси Карла чуть в сторону и пристрели. Этот человек нам опасен. Он достал из кармана 2 паспорта и кинул на Сноус Элеонор. Клифф Барринс. По-моему, они будут прекрасной парой. Клифф Барринс, настройщик. А что делать с этим? Клифф Барринс. Жирного мы отнесем в город. Будет жене Карла новый муженек. Клифф Барринс, настройщик. Кивнул и потянул Карла в сторону. Клифф Барринс, биолог. Скажи, отец, зачем ты их пощадил? Клифф Барринс. Нам нужно как можно больше людей на земле. Теперь мы будем не убивать, но щадить. Клифф Барринс, биолог. А что с 2 оставшимися апостолами? Клифф Барринс. Хоть они и не в лучшем состоянии, но все же опасно для нас. Будем и иметь это в виду. Они посидели немного молча, смотря в разгоревшийся огонь. Из лесу раздался выстрел. Клифф Барринс. Ну что, не жалеешь, что вовремя перешел на нашу сторону? Клифф Барринс, биолог. Ты отдал мне жену. Она очнется, а меня не будет рядом. Я боюсь, что ее больше не будет со мной. Может быть, я ошибся? Клифф Барринс. Если любит, будет. Вот тебе и испытание. Вернулся Клифф Барринс, компьютерный настройщик, и они с братом взяли за руки Рауля, после чего направились в зал. В город. Клифф Барринс пошел за ними следом. Клифф Барринс, настройщик. Тяжелый гад. Может, бросим? Клифф Барринс. Я же сказал, нам нужны люди. Клифф Барринс, биолог. Для чего? Они сами себя перестреляют. Голоса затихают, и люди скрываются. А голос Клиффа Барринса читает мудрые наставления, но их не понять. Слишком далеко они уже ушли. Вскоре затихают и они.